Передний рубеж периметра новой зоны отчуждения, поселок Пески, 14 апреля 2006 года. Белое полотенце смахнуло со столешницы, обернутой в яркую клеенчатую скатерть, крошки и пыль. — Старый, слышь меня? — Чего тебе? — отозвался ее дед из соседней комнаты. Бабушка поставила на стол блюдце с чашкой. — Хоть сюды, чайку попьемо. Опираясь на костыль, старик вошел в комнату с низким потолком. Усевшись на табурет у стола и пожевав губы беззубым ртом, принял уже ставшую ему привычной позу, сложив руки на верхнем окончании своей инвалидной палки. Чуть погодя, на столе появился заварной чайник. — Вчерась у вечери с Марфушей балакала. — Тоби тельки балакать! — недовольно возмутился дедушка. — А корова наша, как на выгон ушла утром, так другу добу нема. А вона все ходы и балакает. — Ты вот кажи! — он в нетерпении стукнул костылем по полу. — Черга посты у Горенка была? — Так. Тельки его бабка каже, винше другу добу домой не звертается. У милицию до райцентра подалась, каже, заяву складать буде. Дед, ты ее зник? — О как! А ты, кажешь, Марфуша! Немного пожевав губы. — Где же Зорька наша? Как же мы без кормилицы-то? А у Горенок куды зник? Тьфу ты, напасть кака! Бабушка принесла сахарницу и свою чашку. Марфушина корова теж пропала. Тельки уже сегодня и прямо у ее на очах. Марфа таки каже, аж сердце змирае. Жуть, да и только. Белый свет перевернулся. Сбывается пророчество. Затрубят архангеловы трубы. — Хорош молодчушь, старая. Конкретику давай. Что она каже? Ишь, заинтриговала меня. Приняв заговорщический вид, бабушка заговорила шепотом, напуская таинственности. — Нехороший тут грохот був, шо от станции пришел. Ой, нехороший. Утарит Марфа, вона сьогодні сама скотинку на випас погнала. Іду, говорит, как вдруг шельму мою будто кто взад укусил. Шо? Ты громче, гутарь, я же не слышу ни хрена. Тьфу ты, старый бес! В это время стоящие на столе блюдца и чашки завибрировали и затем начали подпрыгивать, издавая при этом характерный цокот. Открыв рот, старики уставились на танцующую утварь, ощущая, как под ногами дрожит земля. А чуть позже они услышали рев моторов тяжелой техники. «Добродеев, бегом ко мне!» Сержант спрыгнул с машины и в развалочку направился к лейтенанту. Закончив рассматривать карту, тот поднял взгляд и посмотрел на сержанта. «Смотри сюда!» Он сделал жест, приглашающий следовать за ним. «Позади нас Пески, затем леском Карпиловка. Вот здесь, на этом месте, мы должны оборудовать блокпост и приступить к монтажу заграждения». «Палыч, ты не темни, объясни, что за хрень происходит!» Подняли ни свет ни заря, махнули 300 км, и ради чего? На кой нам тут землю рыть? Приказ у нас такой, Добродеев, приказ. А приказы не обсуждаются. Он достал сигареты. Сейчас 5 минут перекур, потом построение. Я проведу инструктаж. Хмыкнул и, пожав плечами, добавил. Тут, Добродеев, странности во всем. Есть приказ за периметр никого не пропускать, даже мышь. Но пришедших оттуда задерживать. По надобности оказывать медпомощь и передавать в СБ. Во как! Новая зона отчуждения, 14 апреля 2006 года. «Стой!» Люди мгновенно замерли, затаив дыхание. Метрах в трех от них из-за дерева выплыл сгусток синевато-оранжевой субстанции, красота переливов и многообразие форм которого просто завораживала. Дождь закончился с восходом солнца. Поднявшись над горизонтом, оно скрылось за низкими темными тучами. Было зябко, сыро, и стоял легкий туман. Пережив еще одну беспокойную ночь, люди проснулись на рассвете. Допили остатки минеральной воды, почти сразу же ощутив большое желание чего-нибудь поесть. Постоянно находящийся на лице респиратор стал источать зловоние, и Владимир был первый, кто решился снять его, вдохнув в себя насыщенный влагой свежий утренний воздух. У каждого из них в запасе оставалось еще по одному респиратору, но после короткого совещания решили их приберечь на тот случай, когда будет сухо, а атмосфера будет насыщена пылью, поднятой ветром с земли. Собирались молча и быстро. В душе каждого из них, по сути находящегося у края бездны неизвестности, в преддверии предстоящих им ранее невиданных и сильных впечатлений, бушевал набирающий силу эмоциональный ураган, будто давно забытых, новых, ярких и сильных чувств. Они переживали переживание непостижимого. Бывший водитель темно-синего автобуса опустился на пол и, сложив под себя ноги, уселся по-татарски. «Присядем на дорожку, ребятки. Поблагодарим Господа за предоставленную нам крышу. Подумаем, чего ли мы не забыли здесь? А то такое чувство...» — он скривился. «Что-то вроде паранойи». Тяжело вздохнул. «Да уж, при такой жизни помимо своей воли становишься каким-то сентиментальным, что ли». Ребята тихо опустились на пол напротив Ивана Сергеевича. Прикрыв глаза, он какое-то время прислушивался к одиноким всплескам доносившихся извне звуков. То тревожных обрывков птичьего щебета, иногда приглушенного визга, до одиночных ударов странно грохочущего грома, хлопков и протяжного воя, от которого по спине волной пробегали мурашки. Затем с его губ сорвался шепот молитвы. «Отче наш, сущий на небесах!» Мост остался позади. Его удалось благополучно преодолеть, пройдя по оставшейся после аномального воздействия тонкой кромке. Тут же встретившиеся на пути бетонный забор решили не обходить, а перелезть, сэкономив при этом и время, и силы. Как вдруг окрик Ивана Сергеевича заставил нервно вздрогнуть, моментально покрыться холодным потом и резко прекратить движение. «Тихонечко, ребятки, тихонько, не двигаемся». Три пары глаз, не мигая, наблюдали за загадочной извилистой траекторией полета не менее загадочного аморфного тела. Это что-то левитировало в воздухе, словно шаровая молния. Будто осознав, что за ней наблюдают, аномалия решила проявить себя, показав, на что способна. Тонкий отросток, как лучик оранжевого света, отделился от аморфной субстанции и коснулся тяжелой ветви старого дерева. Ответная реакция была моментальной. Ветвь на мгновение озарилась внутренним светом и вмиг превратилась в материал, напоминающий черное стекло. Грузно качнувшись, она с треском надломилась и рухнула на землю, с громким звоном разлетевшись вдребезги, обдав случайных зрителей градом осколков. Но представление на этом не закончилось. Аморфная субстанция продолжила свое замысловатое движение только уже в сторону людей, открывших от изумления рты. Приблизившись к земле, где среди травы были разбросаны остекленевшие осколки некогда мощной ветви, аномалия, как магнит, стала притягивать их к себе, при этом резко замедлив свою скорость передвижения. Мелкие осколки, устремившиеся к материнской субстанции, поблескивали короткими вспышками бликов, закручиваясь в своей траектории движения вокруг аморфного сгустка по спирали. Через пару мгновений вокруг аномалии образовалось облако из стеклянной пыли. Глаза Маши расширялись от ужаса. Она будто бы сжималась в своих размерах и, одновременно отшатнувшись, вскрикнула, отскочив при этом в сторону. Аномалия, как хищник на охоте, моментально засекла потенциальную жертву и устремилась к ней. Не задумываясь, Владимир метнул свой мобильник в набирающую скорость аномалию, и та резко изменила свою траекторию. Электронное устройство зашуршало в листве дерева, раскинувшего свои ветви над бетонным забором. Что-то изменилось. Картина окружающей действительности как-то неестественно исказилась. Кинувшееся было за мобильником аморфное тело попало в силовые сети другой аномалии и будто бы заволновалось, заметалось, как бы пытаясь вырваться. Внезапно из забора, из листьев дерева, из веток, да и просто из ниоткуда, в облачко стеклянной пыли, сотрясая воздух мощными громовыми раскатами, ударили толстые вспышки электрических разрядов. После минутной обработки получилась идеальная круглая сфера мутновато-синеватого цвета, внутри которой что-то бледно светилось, переливаясь разными цветами. Сфера упала на землю, при этом ярко вспыхнув, и откатилась в сторону. Медленно заваливаясь на бок, Маша упала в обморок. Откатившись метров на 5 от места феерического действа, сфера потемнела, став темно-лиловой с каким-то тускло-синеватым внутренним свечением. — Володенька, ты займись Машенькой, приведи ее в чувство, а я гляну, что это за хрень такая. Очень уж меня это дело заинтересовало. Владимир перевел взгляд на говорящего и в ужасе отшатнулся, ощутив повеявший в лицо могильный холод. Это было непостижимо длинное мгновение. Он смотрел на Михаила Ефремовича. Володя даже успел рассмотреть его внешний вид. Куртка рукавами вокруг пояса завязана на узел. Одной руки нет, и вся его правая сторона залита потемневшей кровью. Лицо обескровлено бледное, а рот как черная дыра. И кажется... — Стой, паря! Стой! Владимир удивленно уставился на Ивана Сергеевича, как будто видел его впервые, а тот, шагнув к нему, быстро и властно ухватил его за ворот куртки и потянул за собой. — Что случилось? У тебя вид, будто ты утром какашку съел, и тебе только что об этом сообщили. — Ты сбрендил, наверное? Еще шаг и поджарился бы вроде этого шарика, — он кивнул в сторону, — как в электропечи. Ты же только что сам это видел. — Ничего, ничего, спасибо. Что-то голова закружилась. Я тут посижу рядом с Машей, хорошо? Нахмурив брови, Иван Сергеевич посмотрел по сторонам и снова перевел взгляд на Владимира. Затем дружески похлопал его по плечу. — Отдохни. — Конечно, отдохни. А я сейчас. Приближаясь к новоявленному предмету, размеры которого были чуть поменьше футбольного мяча, Иван Сергеевич сосредоточенно шарил по карманам. К нему в голову пришла странная мысль, и он просто жаждал ее проверить на практике. Минут через 20 они продолжили свой путь, выставив впереди себя двухметровый шест из старой высохшей коряги, к концу которого была прикреплена авоська с загадочным шарообразным предметом внутри. Как только лиловый шар приближался к враждебно опасному месту, он начинал светиться то голубоватым, то ярко-белым, то розоватым свечением. Город встретил путников тишиной и пустынностью. Воздух был насыщен гарью недавних пожарищ, а местами легкий порыв ветра нес в себе струю запаха смерти. На всем протяжении маршрута их путешествия, на каждом шагу и за каждым поворотом людей встречал и всюду сопровождал невиданный ранее фантастический сюрреалистичный пейзаж. Казалось, они попали на другую планету, в совершенно другой мир, где царили совершенно другие законы природы. Но мало-помалу люди стали привыкать к окружающей действительности, и поначалу рождавшиеся в их душе яркие и сильные чувства как-то быстро стали притупляться, и картина окружающей реальности начинала казаться обыденной. Непомерная осторожность, проявленная людьми в начале знакомства с новым миром, притупилась, а затем сменилась на само собой разумеющиеся правила поведения. И все это произошло так быстро, что Иван Сергеевич видел в этом какой-то подвох и старался вести себя как можно осторожнее. Одновременно, как наседка следит за своими цыплятами, он опекал молодежь, предостерегая ее от рискованно опасных действий. Ему был хорошо известен тот факт, что как только молодой водитель начинал видеть себя ассом вождения с тремя буквами «С», авария становилась неминуемой. Свернув на очередную улицу, они остановились. Девушка поморщилась и легонько вздрогнула. — Как вы думаете, Иван Сергеевич, мы часом не опоздали? Осматриваясь по сторонам, мужчина шумно втянул в себя воздух. — Смотря на что, Машенька, смотря на что! Смутившись и покраснев, задавать следующий волнующий ее вопрос она не решилась. Владимир посмотрел на старшего товарища. — Как думаете, где именно должна будет проходить эвакуация? Я имею в виду, в каком месте города? — Не знаю, но мне кажется, продвигаться нам нужно к администрации. Иван Сергеевич посмотрел на своих спутников. Находясь в состоянии нерешительности, они продолжали стоять посреди неизвестной им улицы, как бы находящейся в туннеле из густого кустарника и высоких раскидистых деревьев с разноцветной листвой. Будто нарушив все законы, в этот город пришла осень. — А может, нам следует идти на автостанцию? — несмело предложила Маша. — Может, и следует, только из нас никто не знает этот город и, следовательно, где находится автостанция. И, судя по всему, спросить нам будет не у кого. Маша пожала плечами. — Тогда давайте мы просто будем идти по улице. С улицы на улицу, глядишь, куда и выйдем. А может, и кого встретим. — Очевидно, ничего другого нам и не остается. Двигаться будем в южном направлении. Пойдемте, друзья, не будем терять времени. С этими словами Иван Сергеевич выставил перед собой шест с закрепленным на нем аномальным предметом и не спеша зашагал вдоль давно заброшенной улицы. Подойдя к Т-образному перекрестку, группа вынуждена была свернуть с намеченного маршрута. Аномальный шар пожелтел и начал светиться, вокруг него появился ореол, а посреди улицы раскинулось довольно обширное болото, озаренное будто бы внутренним свечением зеленоватой, вязкой, как патока, жидкой субстанцией. На ее поверхности появлялись шумно лопающиеся пузыри, источающие невыносимое зловоние. Иногда тонкие струйки жидкости, нарушая земные законы, поднимались куда-то вверх, исчезая в тумане, казавшемся живым. Практически на глазах у путников небольшое сооружение, более похожее на гараж, издавая хлюпающие и шипящие звуки, медленно погружалось в зловонное болото. От него по поверхности вязкой жидкости расходились во все стороны темные струи, как щупальца осьминога. Но полностью рассмотреть представшую перед людьми картину не удалось. Запекло глаза, они начали сильно слезиться, у путешественников перехватило дыхание, а затем их накрыл сильный кашель. Недолго думая, люди срочно покинули это место, энергично удаляясь по широкой улице в северном направлении. Выйдя на свежую струю, они еще около получаса не могли прийти в норму и, практически рухнув на зеленую траву, пытались отдышаться и сдержать разбушевавшийся кашель. Владимир, шедший в арьергарде, вдруг остановился, прислушиваясь. «Подождите!» Пожилой мужчина и девушка остановились и, полуобернувшись, удивленно посмотрели на него. — Слышите? — Что? — Глухие удары. — Вот, сейчас были, слышали? Маша согласно кивнула, а Иван Сергеевич только пожал плечами, как в это мгновение до них долетел резкий, звонкий металлический звук. — Ха! И правда! Кажись, разбирают что! Айда туда, ребятки! Через несколько минут, пройдя через двор пятиэтажных зданий, они вышли к двухэтажному строению, очень сильно напоминающему детский сад. Издали было видно, что часть этого здания была разрушена и сильно обгорела, а в некоторых местах из руин до сих пор в небо поднимались тонкие струйки разноцветного дыма. Скорее всего, выстроившись цепочкой в глубине уцелевшей части здания, несколько человек через оконный проем извлекали наружу картонные коробки и мешки, укладывая их на небольшую тележку с маленькими колесиками. Пришельцы были быстро замечены, люди остановились, с минуту рассматривая их, затем, приглашая к себе, замахали руками. — Чего стесняетесь? Подходите. — Только осторожно, здесь очень опасно. Широко расплывшись в улыбке, Иван Сергеевич, как и прежде, возглавил шествие. Ему казалось, будто стопудовый камень упал с души, и в нем воспряла надежда скорого возвращения домой, к привычной жизни. Они сократили расстояние всего метров так на 10, как лиловый шар вдруг заволновался, засветившись внутренним зеленоватым свечением. Человек, несший его на шесте, остановился. Улыбка сползла с лица, и он, дорезив в глазах, всматривался перед собой и внимательно осматривал окрестности. Ему никто не мешал. Находящиеся за ним друзья по несчастью молча ждали, пока он примет решение, а незнакомые люди, терпеливо ожидающие их подхода, с интересом рассматривали привязанный к шесту шар. Поводив аномальным предметом во все стороны, Иван Сергеевич по интенсивности его свечения выбрал, как ему казалось, единственно верный путь. Группа невольных путешественников, резко забирая влево, стала обходить непонятно чем опасный участок местности. Пятеро мужчин, на вид около 35-40 лет, в поношенном и застиранном камуфляже, встретили их просто, по-дружески, крепко пожав руки. — Откуда вы будете? По крайней мере, я раньше никогда не видел вас здесь. Иван Сергеевич развел руки в стороны. — Так служебная командировка. Маша добавила, гордо вставив свои 5 копеек. — Государственная экологическая инспекция. Один из незнакомых мужчин усмехнулся. — Ну, у вас тут теперь работы... Он раскинул руки в сторону. — Непочатый край. Иван Сергеевич продолжил рассказ. — Мы вчера утром приехали. На затоне были, когда... Ох, и тряхануло нас там. Одного сразу же потеряли. И потом еще троих. Один из них у нас на глазах растаял в воздухе вместе с частью понтона. — Да уж, — мужики тяжело вздохнули. — Нас здесь тоже потрепало. Да так, что... Грохнуло на севере, а здесь и вокруг светопреставление началось. Да такое, что мама не горюй! Решили, что АЭС взлетела на воздух. Со страху оно ведь всякой причудится. У кого здесь транспорт свой был, людей битком набивалось, даже на крышах сидели. А у меня на глазах ни с того ни сего автобус по швам разошелся, будто в него фугас тяжелого орудия попал. Людей наизнанку выворачивало. Кровища — жуть. В общем, осталось нас тут всего ничего. Около 100 человек на вокзале ютятся, да около 200 в клинике. В основном раненые и получившие различные увечья. Сидим вот, ждем помощи с большой земли. Оно, конечно, есть такая вероятность, что еще кто где схоронился, но мы этого не знаем. Хочется верить, что большинство тех, кто тогда на машины попрыгал, выбрались из зоны. Происходит здесь что-то странное очень, ранее невиданное. Немного помолчали. Затем Иван Сергеевич участливо спросил. — Передвигаетесь-то вы как? Один из мужчин, находящийся внутри здания и стоявший у оконного проема, облокотившись на подоконник, давая ответ, немного смутился. — С этим делом, бля, целая проблема, бля. — Ладно, Сеня, отдохни. В общем, она быстро нам дала понять, что мы здесь никто. — Однако, если соблюдать ряд правил, то выжить можно. Мы вот, — мужчина кинул в сторону, где у стены стояла деревянная конструкция, напоминающая своим видом одноколесную тачку, только с длинными ручками, — соорудили нечто такое и тягаем ее за собой, вернее, перед собой. Пока сюда доехали, две таких хреновины скоропостижно закончили свои дни. Мои чуть руки не оторвало, блядь, до сих пор болят. — Ладно, Сеня, отдохни. Один из мужчин указал на висящий на шесте шар. — А вы, как я понимаю, этим пользуетесь? Иван Сергеевич тоже посмотрел на шарик. — Да, сначала это чуть не убило нас, а после того, как поджарилось в электричестве, стало нам помогать. — Радиоактивен? — Да кто же его знает. У нас все оборудование из строя вышло. Ничего не работает. — Да уж, у нас тоже вся электроника умерла. Связи никакой. Сидим и не знаем, что нас ждет. Даже боимся подумать о будущем. Вдруг никакой эвакуации не будет, потому что весь мир стал таким, как здесь. Кто-то зло сказал. Хватит сопли распускать, и так всем тошно. На какое-то время все замолчали. Ладно, ребята, нужно помогать и выручать друг друга. В общем, присоединяйтесь к нам, иначе здесь не выживешь. Нам необходимо собрать все оставшиеся в разных местах города продукты питания, потому как в основной своей массе, по известным причинам, люди панически боятся выходить из занимаемых ими помещений. А как ни крути, кушать-то надо. Вот мы, так сказать, группа активистов, решили заняться решением данного вопроса. Нам нужно доставить продукты питания из этой бывшей уже столовой в клинику и на автостанцию. Иван Сергеевич посмотрел на своих спутников. Мы с удовольствием присоединимся и поможем, чем сможем. Да и шарик наш очень даже будет полезен. Отлично. Предлагаю немного перекусить перед дорогой. Он вздохнул. Чем Бог послал? Два дня спустя. Киев. На руке, прижимавшей мобильник к уху, блеснуло кварцевое стекло швейцарских часов. Тяжелое кресло, принявшее в свои объятия статную мужскую фигуру, монотонно разворачивалось то вправо, то влево. Интерес к зоне отчуждения с каждым днем растет в арифметической прогрессии. Да, ты прав. Но сейчас создается всесторонняя независимая комиссия закрытого типа, призванная координировать усилия по изучению проблем данного феномена. Разумеется, негласно государства Европейского Союза собираются выделять серьезные денежные средства на все это. Я был уверен, что ты все правильно поймешь. Да. Да. Все бразды правления и контроля ситуации уходят из моих рук к этой комиссии. Мне как воздух нужен там свой человек. Ну, конечно, идеальный вариант, если их будет два или три. Но я тебя понял. Остальное обсудим при личной встрече. Будь здоров. Мобильный телефон занял свое привычное место на столе. И в этот момент помещение огласил бой напольных часов. «Час дня», — мысленно констатировал высокий государственный чиновник и посмотрел на свой портфель. «Это же у меня сегодня еще и выезд к периметру зоны в составе правительственной комиссии. Ух, что-то она меня уже начинает доставать. Крепит по-черному». Он извлек из портфеля DVD-диск, на котором красовался штамп «Целком таемно». Он получил его сегодня утром от тех двух СБУшников, которых он тихо прозвал «двое из ларца». Каретка с диском тихо скрылась в приводе считывающего устройства. Экран монитора осветила надпись «Для начала декодирования введите логин и пароль». После того, как чиновник выполнил требуемое, на мониторе развернулось окно проигрывателя. Небо было затянуто плотными серыми тучами. Обширное поле, в дальнем краю которого виднеется лесополоса и столбы электропередачи. Далее камера ушла влево, представив стороннему наблюдателю живой коридор из вооруженных солдат, выстроившихся цепочкой с дистанции в 3 метра, уходящей куда-то к середине поля. Мужчина в белом халате, под которым виднелась военная форма, повел по живому коридору служебную собаку. Наметанным глазом чиновник сразу определил, что овчарка уже старая и, очевидно, списана со службы. Собака ведет себя спокойно, но как-то неуверенно. Вот живой коридор закончился. Мужчина в белом халате отдает овчарке несколько приказаний. Она садится, затем ложится, а потом срывается вперед с усердием, выполняя полученный приказ. Камера делает медленный наезд за бегущей собакой. И вот метров через 20 происходит что-то невероятное. Неведомая сила выхватывает овчарку из порыжевшей травы. На мгновение она зависает в воздухе метрах в 3 от земли. Бесплотный воздух вдруг приобретает структуру в виде прозрачного, призрачного фантома какой-то остроконечной несуразности. Картинка на заднем плане искажается. До оператора долетел звук визга испуганного животного. Затем происходит еще более невероятное. В одно мгновение, сопровождаемое сильным хлюпающим хлопком, собака превращается в облако бурой пыли. Какая-то малая часть этого облака, что когда-то было добрым псом, закручиваясь по спирали, медленно поднималась вверх, а другая, большая часть, также медленно оседала на землю. В следующем кадре уже видна картина другой местности. Часть территории огорожена красными флажками. Человек в белом халате дает краткое пояснение. В воле случая были обнаружены места неизвестного пси-излучения. Неизвестного потому, что еще не определена его природа и частота излучения. Но проведенные опыты показывают, что они имеют разную интенсивность и могут влиять избирательно. И вот на отмеченную флажками территорию заходит колонна солдат. Очень хорошо видно, как несколько человек, идущих в колонне, начинают себя неадекватно вести. Можно сказать, очень нервозно и даже враждебно. Строй ломается. Команды перестают выполняться, и, наконец, несколько человек падают на землю, ухватившись руками за головы, а еще несколько, их трудно сосчитать, в панике покидают распавшийся строй. Примечательно, что остальные солдаты, находящиеся в колонне, не понимали, что происходит. В другом случае, вся колонна, попавшая под действие пси-поля, уже на другой местности, панически разбежалась в разные стороны. При проведении данных исследований считаются пропавшими без вести 10 человек, то есть их до сих пор не могут найти. В следующем кадре солдат, испытавший на себе воздействие пси-поля, дает интервью. «Несмотря на прохладную погоду, я вдруг стал мокрым от пота. Без видимых на то причин меня бросило в жар. Капли пота неприятно стекали по спине, он застилал мне глаза. Затем вдруг все вокруг окутал какой-то туман. Странный, страшный. У меня было полное ощущение, что мои товарищи его не видят, а он казался таким живым и таинственным. В нем передвигались какие-то тени, что-то шелестело. Казалось, я иду по какому-то длинному, нескончаемому туннелю. Я не помню, когда, но меня накрыл жуткий, неимоверный животный страх. Не помню, как я оказался на дне глубокого рва в 2 километрах от расположения своей роты». И снова человек в белом халате. Как мы видим, неизвестное пси-излучение на время своего воздействия искривляет восприятие и глубинно изменяет сознание индивида. Чиновник в очередной раз посмотрел на часы и недовольно закрыл окно видеоплеера. «Глубинно изменяет», — подумал он. 10 человек бесследно пропали. Это же серьезный скандал. Да уж, шило в мешке не утаишь. Становится все труднее и труднее скрывать информацию о зоне отчуждения. Так, в первую очередь нужно будет распорядиться о проведении ряда комплексных проверок, чтобы со стороны служивых поменьше задавались нежелательные для нас вопросы. Пусть лучше налаживают службу, драят плацы и красят траву, но чтобы времени на вольное измышление у них не оставалось. Чиновник закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла. И второе. Все эти детские игры с подобным родом исследований незамедлительно прекратить. Нужно максимально снизить невосполнимые потери, иначе негативной напряженности в обществе не избежать. В данный момент не имеет смысла нагнетать и так неблагоприятно сложившуюся обстановку. Уже потом, когда все устоится, все образуется и уладится, можно будет создать отдельное ведомство по изучению зоны отчуждения, которое будет находиться под неусыпным контролем спецслужб. Хотя нет, он напрягся. Его нужно создавать уже сейчас. А поскольку я буду инициатором, это ведомство будет под моим контролем, безусловно. Даже если в будущем меня сместят с должности, я просто-напросто буду играть роль консультанта. Только благодаря этому я не потеряю контроль над финансированием этого проекта. И денежный ручеек весело продолжит свой бег в моей... Ухватившись за ручку портфеля, он поднялся с кресла и спешно покинул кабинет. — Светик, меня сегодня уже не будет, я на выездной комиссии. Если вдруг что-то важное, все в телефонном режиме, окей? Секретарь утвердительно кивнула, а по выражению на лице босса поняла, что сегодня ему лучше не звонить вообще. Через час кортеж из нескольких правительственных машин в сопровождении нарядов ГАИ покинул город. Поздний вечер этого же дня. Пригород Киева. Богатая остеклененная беседка из резного лакированного дерева стояла среди мощных, но еще голых дубов на территории частной усадьбы в пригороде Киева. Стояла тихая безветренная погода. Закат окрасил облака в яркий пурпурный цвет. В вечерней тишине были отчетливо слышны удаленные и приглушенные звуки несущихся по трассе автомашин. Где-то шумно отдыхала веселая компания. В атмосфере витал тонкий аромат легкого дымка и готовящегося на тлеющих углях мяса. Шорох прошлогодней листвы и легкий звук приближающихся шагов. В беседке скрипнула половица, затем раздался щелчок выключателя, и внутреннее пространство озарилось мягким голубоватым светом. — Не разбудил? — Нет, я люблю предаваться размышлениям разного рода, когда нахожусь в уединении, — человек усмехнулся. — В последнее время мне все чаще хочется побыть одному, можно сказать, насладиться одиночеством. Очевидно, это старость. Гость погрузился в кресло, стоящее рядом с хозяйским, и принял из рук старого друга бокал с коньяком. Мне кажется, это, скорее всего, нечто иное. Возможно, проявление житейской мудрости. Какое-то время они помолчали, прислушиваясь к доносившимся извне звукам. — Ты выполнил мою просьбу? — И да, и нет. — Поясни. — Представляешь, случайно наткнулся в министерстве на своего старого знакомого и в доверительной беседе с ним узнал столько интересного. Настолько интересного, что, наверное, сегодня не засну. Какое это может иметь отношение к тому, что телефон моего сына не отвечает, и мы с матерью никак не можем с ним связаться? У него на работе только развели руками и сказали, что связи нет и с остальными членами группы. По какой-то причине эти вещи меня не только настораживают. Они меня пугают. В общем, по всему получается, что слухи, будто в зоне произошел мощный взрыв, не родились на пустом месте. Есть информация, что те немногие счастливцы, вышедшие оттуда, рассказывают настолько феноменально фантастические истории, что просто диву даешься, а профессионалы-фантасты нервно курят на задворках Вселенной. Верить в это или нет, не знаю. Но к сегодняшнему вечеру войска полностью оцепили периметр зоны отчуждения и приступили к установке заградительных сооружений. Они переглянулись. Что это значит? Не знаю. Новая зона отчуждения, 17 апреля 2006 года. К полудню распогодилось. Только вдали, над центром зоны, еще оставались как бы ходившие по кругу тяжелые серые тучи. Яркое солнце мягко излучало на земную поверхность свое тепло. Все чаще и чаще слышался радостный птичий щебет. Владимир согнал с лица надоедливую муху и продолжил наматывать на картонный тубус диаметром около 10 сантиметров аккуратно раздвоенный телефонный провод. Сделав очередную контактную петлю, он тяжело вздохнул и в который раз за сегодняшний день сорвался в невеселые раздумья. Запасы продуктов питания таяли на глазах. В клинике люди, получившие серьезные травмы и ожоги, умирали по 10-12 человек в день. Их хоронили тут же, во дворе госпиталя. Общее настроение как больных, так и персонала больницы от этого не улучшалось. Росла нервозность и среди обитателей автостанции, а помощи как не было, так и нет. Образовался некий вакуум всеобщего непонимания. Что вообще происходит? Сложившаяся ситуация напоминала пороховую бочку. Огонек ее фитиля уже скрылся за щелью обшивки, а взрыва все еще не происходило, но он должен был вот-вот состояться. Маша вызвалась помогать в уходе за больными и осталась в клинике. Владимиру не хотелось, чтобы их группа разделялась, и он решил было так же, как девушка, принять участие в благом деле, но... На первой же перевязке его стошнило. Владимир чуть было не потерял сознание от открывшегося перед ним вида. Больной, лежащий на перевязочном столе, был в сознании и испугался реакции постороннего человека. Через 15 минут он умер. Иван Сергеевич остался с Машей, решив в данной ситуации, что в качестве санитара от него будет большая польза. А Владимир, не справившись со своими ощущениями, отправился в составе сопровождающих импровизированного обоза с продовольствием на автовокзал. Два дня он маялся от безделья и неопределенности, отягощенный мыслями о будущем. Время тянулось замедленно, как остывающая патока. В атмосфере усиливалась напряженность, и между людьми уже начали вспыхивать скандалы, первые ростки открытого противостояния. Необходимо было что-то делать, что-то предпринимать. И это понимал не только он. Глава администрации, на глазах которого неведомая сила разорвала его джип, прекрасно осознавал всеобщее состояние людей и, как подобает руководителю, властно и жестко старался сохранить контроль над ситуацией. Ведь в данный момент он был единственным олицетворением государственной власти на этом пятачке человеческой цивилизации. Пока что люди это понимали, верили ему и прислушивались к его словам. Но, как всегда это бывает, по какому-то непонятному принципу, с течением времени люди поделились на довольно сплоченные группы, в которых появились свои неформальные лидеры, и у каждого из них было свое мнение и свой взгляд на дальнейшее развитие событий. Глава администрации это прекрасно видел, и каким-то образом ему удавалось в это тяжелое время использовать управленческий потенциал ранее никоим образом не проявляющих подобных способностей и вдруг расправивших свои крылья лидеров в нужное ему русло. Наконец Владимиру надоел бесконечный режим ожидания непонятно чего. Он твердо решил бороться с данностью окружившей его действительности. «В первую очередь нужно стать нужным», — говорил он себе. «И окружающие будут тебя ценить, поскольку без тебя им будет гораздо труднее, а трудностей боятся». Трудностей никто не хочет. Он решил таки сделать простейший детекторный приемник, чтобы люди, наконец, узнали, что творится в мире. Ведь если они будут знать, что где-то там о них помнят и пытаются помочь, их настроение круто изменится. Однако глава администрации зоны, пытающийся держать все под своим контролем, отнесся к этой затее скептически. «Я не запрещаю, но вдруг у тебя ничего не получится, или кроме шумов мы ничего не услышим? Вдруг по ту сторону эфира никого не окажется? При таком раскладе своими действиями ты можешь только ускорить нашу гибель». Владимир какое-то время не решался приступить к реализации своей идеи, но неопределенность казалась ему еще более страшной бедой. «Несомненно, — думал он, — какой-то результат я получу, и он, возможно, повлияет на развитие дальнейших событий. Но как и каким образом? Предсказать это очень трудно. И я, и окружающие меня люди, все мы находимся в некой агрессивной среде, в которой происходят случайные и неконтролируемые явления. Можно сказать, что это вероятностная среда, где понятия достоверности и определенности вытесняются понятием вероятности. Следовательно, я могу предполагать, что вероятнее всего мои действия повлекут за собой именно положительно заряженные последствия. Но также существует вероятность, что все эти мои размышления беспочвенны и пусты, а глава администрации всего-навсего боится потерять контроль над ситуацией. Но что бы там ни было... Проведя дополнительные поиски, в руках Владимира оказались новенькая звенива, он взял его у грузного пожилого мужчины в дальнем углу зала возле кассы, фольга с бумагой из сигаретной пачки, огрызок графитового карандаша и булавка. При помощи зажигалки «Турбо» Владимир оплавил половину лезвия, разогрев его до красна, и остудил на воздухе. Булавку вставил в огрызок карандаша так, чтобы ее жало вошло между древком и стержнем графита. Перочинным ножом аккуратно заточил карандаш, а к самой булавке прикрепил небольшой кусок провода, соединяющийся с общей схемой. Из сигаретной фольги путем скручивания ее в толстую трубочку шириной около сантиметра он сделал два конденсатора, решив чисто интуитивно, без дополнительных расчетов, что они именно той емкости, какая необходима для работы детектора. Вся конструкция будущего детекторного приемника крепилась к пустой картонной коробке из-под конфет. Оставалось только доделать катушку колебательного контура. Встав и немного размяв затекшие ноги, Владимир приступил к ждавшей его работе. И вот катушка уже была готова и заняла свое место на коробке, играющей роль монтажного плата. Не очень большой провод из оставшегося куска был отведен под заземление и прикреплен к опорной металлической трубе навеса. К более длинному куску оставшегося провода, который должен был выступить в качестве антенны, была привязана пол-литровая пластиковая баклажка, набитая землей. Ее Володя забросил на крышу навеса. Теперь динамик из телефонной трубки. Контакты заняли свое место, и радиомеханик взялся за карандаш, придавил его стержень к лезвию и медленно повел по нему. Поначалу ничего не произошло. Акустический излучатель оставался нем. Володя перебросил провод на следующую контактную петлю катушки. И снова тишина. Сглотнув собравшуюся слюну, он повторил предыдущие действия, перенеся провод на следующую контактную петлю, увеличивая тем самым количество витков, использующихся для приема сигнала. Только пройдя 3/4 контактных петель катушки, наушник издал характерно четкий треск, а потом из него тихо полилась мелодия. «Ура! Получилось!» На какое-то время Владимир стал центром всеобщего внимания. Рабочий детекторный приемник Володя передал главе администрации, а тот, в свою очередь, сразу же организовал постоянные прослушивания эфира. Более всего интересовали новости, и тому слушателю, на чью смену они выпадали, необходимо было все тщательно занести в тетрадь, если не дословно, то хотя бы суть извещения. На следующий день, где-то после 10 часов утра, началось какое-то движение. Владимир только проснулся и, приподнявшись на локтях, у входа в зал ожидания увидел мужчин, которые встретили его группу у развалин бывшей столовой. Протерев глаза, он энергично поднялся и, широко улыбаясь, направился к ним. — Здравствуйте. — А, старый знакомый. Привет, дружище. Володя обменялся с ними крепкими рукопожатиями. — Вы из клиники? — Да, — опечаленно ответил старший группы, но переполняемый чувствами юноша это не заметил. — Как там Маша и Иван Сергеевич? — Да, вроде все нормально. Если хочешь, сходи. Мы дорогу разметили, на ней все чисто. Его товарищ поддержал. — Безопасно, стопудово. На ней ваш шарик ни разу не засветился. — Понятно, спасибо. В это время их окликнул глава администрации и жестом пригласил пройти к помещению его резиденции. — В общем, смотри, помнишь, как мы шли в прошлый раз? — Да. — Не ходи туда. Недалеко отсюда по этому маршруту поселилась высокотемпературная аномалия, проплавила асфальт и прожгла близ стоящие деревья. Там очень трудно пройти. Сейчас только выходишь с вокзала, сразу налево. Когда дойдешь до дороги, бери правее и прямо по дороге. Прямо, прямо, а там увидишь. Мы из желтого песка тонкую дорожку насыпали. По ней и иди. И ничего не бойся. Проверено. Хотя, можешь не торопиться. Дня через 3 персонал клиники на автостанцию перейдет. Володя на мгновение задумался. Так все плохо? Старший группы лишь безрадостно махнул рукой. Все будет хорошо. И они пошли по узкому проходу меж сидящих и лежащих на полу людей. Сложив бровки домиком, Владимир посмотрел им вслед и заспешил к своему месту, собираясь в дорогу. Ему не терпелось похвастаться Маше о своих достижениях. Он быстро сложил в сумку свои вещи, а удивленно уставившемуся на него соседу сказал: «Я в госпитале, схожу проведать свою девушку». У того от удивления расширились глаза, но сказать он ничего не успел. Володя энергично покинул зал ожидания чернобыльской автостанции. Пройдя по асфальтированной дороге около 300 метров, он набрел на тонкую желтую линию из песка. Миновав Т-образный перекресток, песочная дорожка уводила его в дебри кустарника, и Володя, ни на миг не задумавшись об опасности, следовал этой путеводной нитью. Пропетляв между деревьями, он вышел на широкую дорожку, вылитую из отвального шлака. По левую руку от него, за густым и высоким кустарником, просматривался низкий заборчик и за ним небольшой покосившийся домик. Пройдя перекресток, Володя вышел на небольшую, треугольной формы площадку. Узкая песочная дорожка уходила левее, и путешественник, следуя за ней, побрел по пустынной улице. Вдруг, откуда-то из-за здания, стоящего по правую руку путника, раздался мощный грохот, будто локомотив на приличной скорости состыковался с ожидающим его составом. От неожиданности Володя аж присел. А через мгновение, метров в 5 от него, на асфальт упал и ярко вспыхнул небольшой предмет размером с апельсин. От яркой вспышки запекло глаза. Он быстро зажмурился и, присев, с силой потер веки, пока от боли не проступила слеза. — Ух, ё-моё! Очередной шарик! — Нужно посмотреть, что за хрень такая, — подумал Владимир. — Может, и с этой штуковиной можно будет ходить, не боясь куда-нибудь вляпаться? Поднявшись, он мысленно представил себе возможную траекторию аномального тела и, свернув с дороги влево, начал поиски этого предмета в траве. К его удивлению, нечто необычное он нашел у торцовой стены одноэтажного здания, в 10-15 метрах от дороги. Этот предмет действительно был размером с апельсин, но довольно неправильной и сложной формы. Точнее сказать, чем-то похожий на немного вытянутый, как яйцо, икосаэдр. Он бледно мерцал голубоватым свечением и имел завораживающую своей глубиной цветовую гамму. В общей картине окружающей действительности этот предмет казался чужеродным. Рассматривая артефакт, Владимир был настолько увлечен, что не замечал происходящих вокруг перемен. Пренебрегая личной безопасностью, юноша опрометчиво бросился на поиски заинтересовавшего его предмета, как та сорока, охотница за всем блестящим. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Притаившуюся аномалию неизвестной природы и происхождения активировал удар его сердца. Истории осталось неизвестно, что вообще должно было бы случиться, но вокруг Владимира начали происходить некие изменения, не мгновенно и скачкообразно, а замедленно и неощутимо, будто таинственный хищник производил последние приготовления для решающего броска. Незадачливый путник оказался в призрачном коконе, и его заволокло легким, бледно светящимся туманом. Но, казалось, юноша этого не замечает. Не замечал он и происходившие изменения, принявшие более масштабный характер. Бездонное голубое небо быстро потемнело, а затем украсилось извилистыми дорогами разноцветного сияния. Вздрогнув, земля загудела, на нее изливались мощные громовые раскаты. Разрядка аномалии совпала с пиковым моментом мощного выброса неизвестной науки энергии. В одно мгновение аномальный кокон приобрел структуру, рассыпавшись на тысячи тысяч мельчайших частиц. Сознание Владимира расщепилось, тут же померкнув. Короткая вспышка яркого света, и пришло осознание некой раздробленности и одновременно незыблемой целостности. Он был в каждой частичке мироздания. Владимир пытался напомнить себе, кто он и откуда, но все это вдруг утратило для него всякий смысл. Его реальностью стал мощный исполинский вихрь, бешено вращающийся лучистой и чистой энергией. Переживаемое им не вмещалось ни в какие рамки понятий и категорий, и, не выдержав, его личность окончательно распалась, слившись воедино с неимоверной мощью вихря. Время потеряло свое значение и смысл. Исчезло ощущение границ. Все его желания и нужды удовлетворены. Неописуемо блаженное состояние все знания и все проникновения. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Где-то здесь, за пределами времени и пространства, он созерцал величественный парад восторженно прекрасных, ярких и таинственно печальных картин из биллиона-биллионов тысяч разнообразных и непохожих друг на друга миров. Меняется очередная сцена, и по пересеченной местности движется извилистая длинная цепочка людей, в авангарде которой Иван Сергеевич. Как легендарный Данко, он на вытянутой руке, уставший и изможденный, несет аномальный шар, указывающий людям безопасный путь. И снова новая картина. Одинокая девушка в обвалившемся здании больницы безуспешно борется за свою жизнь. Неожиданно на периферии сознания промелькнула мысль «Мама!». И тут же концентрация внимания мгновенно перемещается на другую сцену. Бледное лицо, печальные глаза, в руках зажата иконка Николая Чудотворца. Простая, незамысловатая молитва Всевышнему, льющаяся из бездонных глубин человеческой души, из самого царства матерей. О нем, о сыне. Рядом отец. Его лицо сосредоточено. «Твоя молитва услышана, мама». Казалось, прошла целая вечность. Как во сне стали возникать какие-то образы, затем появились представления о предметах. Перед глазами проходили сцены каких-то событий, рождающих чувство дежавю. Затем вдруг сплошное белое марево, из которого постепенно вырисовывалась окружающая действительность. Володя лежал на земле, в высокой траве, на том самом месте, где потерял сознание. Тело пронзило острая боль. Сильно, очень сильно пекло грудь и правую руку. Судорожно скрюченными пальцами Владимир расстегнул куртку и быстро задрал к подбородку свитер и рубашку. Его глаза округлились от увиденного. Дыхание сбилось. Частички того самого аномального предмета, что он держал в руках, не то плавились, погружаясь в его тело, не то в нем растворялись, принимая его цвет и структуру. Киев, 20 апреля 2006 года, 16 часов 10 минут. Чиновник среднего ранга принял факс и, не глядя, послал файл на печать. Цветной лазерный принтер зашумел механизмами, готовясь воспроизвести оцифрованный документ. Чиновник посмотрел на часы. «Скоро, скоро час икс, и я в блаженстве покину этот сраный офис. Хочу домой». Принтер выдал около 10 листов и умолк. Потянувшись в кресле и сладко причмокнув, он вспомнил вчерашнюю вечеринку и с линцой прошелся к лазернику. Просматривая распечатанные листы, его лицо становилось все более хмурым. Ему грустно подумалось: «Пожалуй, я сегодня домой не попаду». Хлопнула дверь кабинета. Бегом по коридору и направо лестница на второй этаж. Скорые шаги по ковровой дорожке, дверь приемной и... «Шеф у себя?» Секретарь демонстративно положил в рот конфетку. «А что ты такой взъерошенный, Борюсик? Прямо лица на тебе нет». Что-то в последнее время сильно суетно становится. Ну, так что там с шефом? — У себя. Девушка открыла зеркальце и заглянула в него. — Можешь перышки не чистить. Сегодня мы домой не попадем, — ехидно заметил собеседник и быстро скрылся за дверью в кабинет начальника. Крупный государственный чиновник, хмуря брови, вчитывался в содержание факса и внимательно рассматривал распечатки спутниковых снимков. Затем вдруг вспомнил о присутствии подчиненного и поднял взгляд на своего коллегу. «Я объявляю тревогу по министерству. Сообщить всем, в 17:00 состоится коллегия. Будут присутствовать президент и премьер-министр. Тема...» — он на мгновение задумался. «Угроза, исходящая от зоны отчуждения. Явка строго обязательна». Опустив глаза, его взгляд снова побежал по массиву сообщения. Инициированная Министерством чрезвычайных ситуаций спасательная операция, несмотря на все принятые меры предосторожности и использование приборов, созданных по новейшим технологиям, потерпела крушение и прорваться к центру зоны не смогла. Операция совпала с внезапным воздействием неизвестного ранее феномена — мощного энергетического выброса. Колонна из 3 БМП, 2 БТРов и 10 автобусов спецтранспорта — углубилась в зону отчуждения на 4 километра и попала под мощное воздействие неизвестного излучения. На базу смогла вернуться только бронетехника. Все, кто находился в автобусах спецтранспорта, либо погибли, либо сошли с ума, что в условиях зоны насильно гибели. Детали уточняются. Вернувшиеся люди и бронетехника находятся на карантине. Новая зона отчуждения, 20 апреля 2006 года, 16 часов 45 минут. Здание автовокзала встретило Владимира пугающей пустынностью и тишиной, в которой гулко отражались от стен его шаги. Остановившись посреди зала, он осмотрелся. Меж двух окошек кассы на стене контрастно чернела надпись из нескольких строк. Подойдя ближе, Володя прочел послание, кем-то начертанное маркером. После последнего, пугающего своей необъяснимостью и мощью явления, было принято решение предпринять самостоятельную попытку выхода из опасной зоны. Катализатором для всеобщего одобрения самостоятельных действий послужил мониторинг радиопередач, в которых ни словом не обмолвились о том, что здесь происходит, и в умах людей укрепилась мысль, что их бросили на произвол судьбы. Ко всему прочему, запасы продовольствия таяли на глазах. А во время последнего светопредставления здание клиники раскололось, и одна из ее частей ушла под землю. Выжили только 10 человек. Нас уже ничего не держало здесь, и 19 апреля 2006 года, приблизительно в полночь, мы покинули наше убежище. Мы ушли домой. Еще ниже, уже мелом и другим почерком, была сделана приписка. На тот случай, если вдруг кто-нибудь забредет сюда. В помещении кассы оставлено продовольствие — шоколад, печенье и минеральная вода. Неожиданно и оглушительно громко раздался скрип старой рассохшейся двери, ведущей в помещение кассы. По коже Владимира волной пробежали мурашки и заныло внизу живота. Он стоял возле стола, на котором находился картонный ящик, вмещающий в себя около 5 полуторалитровых баклажек воды, несколько плиток шоколада в упаковке и полиэтиленовые пакеты с печеньем. «Значит, это были не просто бредовые видения», — невесело думал он. «Значит, в развалинах клиники, брошенной всеми, погибает Маша». Сняв с плеча сумку, он медленно расстегнул молнию и с увеличивающейся скоростью стал запихивать в нее провизию. Цель дальнейших усилий была ему ясна, как никогда — спасти Машу. Используя успевший надоесть ему до невозможности способ передвижения, бросая перед собой камни, Владимир добрался до развалин здания бывшей больницы, когда на землю стали опускаться сумерки. С юга ползла огромная темная туча, озаряющаяся изнутри вспышками молний. Ветер принес свежий запах влаги и озона. Как-то вдруг и резко деревья зашумели листвой, просто оглушая. Владимир осмотрелся, пытаясь вспомнить подробности своего видения. Пару раз он обошел развалины и, наконец, набрел на место, на котором у него случился приступ дежавю. Ему казалось, что он знает не только, где находится девушка, но и как к ней добраться. С минуту он еще колебался, находясь в состоянии нерешительности, затем снова осмотрелся. «По крайней мере, я буду знать, что сделал все, что смог». Опустившись на колени, Володя достал из сумки нож и с его помощью стал энергично рыть землю у вздыбленной к небу плиты перекрытия, вываливая ее на куртку и оттягивая в сторону. Ночь наступала быстро, туча приближалась все ближе. Необходимо было подумать об освещении, и Владимир решил развести костер. Но как было трудно и больно тратить на это драгоценное время. Углубление становилось все глубже, и на его дне уже ничего не было видно. Владимир задрал голову, посмотрев в небо. Туча уже близко, уже хорошо слышны раскаты грома. Тяжело дыша, он сел на краю ямы, уставившись в ее бездонную темноту. И тут, со вспышкой молнии, его посетила мысль. Пододвинув к себе сумку, Владимир вытрусил ее содержимое и нашел фонарик. Щелкнул выключатель. Не работает. Отвернув его заднюю крышку, он выбросил вздувшиеся батарейки. Развернув шоколадную плитку, Володя аккуратно расправил фольгу на своей сумке и отложил ее немного в сторону, придавив фонариком, чтобы на ветру не улетело. Нашел свою аптечку, которую ему в дорогу собрала заботливая мать. Больше всего его интересовал активированный уголь. Плеснув в жестяную кружку воды, Владимир нагрел ее на костре и растворил в ней почти весь пластиковый коробок, имеющийся у него соли, до тех пор, пока ее кристаллы не перестали растворяться. Со всем этим богатством он опустился на дно ямы, где ему не мешал усилившийся ветер. Почти на ощупь им были выдавлены из пластинки все таблетки активированного угля. При помощи рукоятки ножа Володя аккуратно растер их в порошок. Затем на фольгу положил салфетку и высыпал на нее активированный уголь. Осторожненько, по ножу, сливал на салфетку с углем соляной раствор, пока уголь и салфетка не оказались хорошо смочены. Снял с шеи золотую цепочку и положил ее сверху вдоль листа фольги. Затем снова сверху салфетку и также смочил ее раствором соли. Аккуратно и осторожно фольга с салфетками была скручена трубочкой. Отыскав в кармашках сумки презерватив и проколов в нем небольшое отверстие, до половины натянул его на трубочку из алюминиевой фольги. Выглядывающую из свертка на несколько звеньев цепочку он вытащил в заранее проделанное отверстие. Получилось что-то вроде батареи. Владимир очень старался, чтобы выглядывающая из свертка в несколько звеньев цепочка легла на контакт диодного модуля, находящегося в середине дна фонарика, а затем, что есть силы, но очень осторожно, утрамбовал внутрь фонарика весь сверток и еле-еле смог закрутить крышку, окончательно спрессовав сверток внутри фонаря. Утерев с лба пот, он щелкнул выключателем. В лицо ударил сине-белый свет сверхяркого диода. Используя бинт, Владимир примотал фонарик к своей голове, будто к анагонку, и с еще большим усердием приступил к работе. Приблизительно через час, когда землекоп углубился в землю на высоту своего роста, посыпался крупный град, и руины больничного комплекса начал полоскать плотный ливень. Яма стала быстро набираться водой, ее края стали скользкими, и вместе с этим Владимир потерял всякую надежду. Ведь я уже должен был докопаться до оконного проема. Неужели все зря? Неужели я ошибся? Он вдруг резко провалился в грязь примерно на полметра, и с испугу у него чуть не закипели мозги. Володя судорожно засучил ногами и стал хвататься за края ямы, еще больше обрушая ее и еще больше засыпая себя грязью. Внизу что-то хлюпнуло, а землекоп только и успел что набрать в легкие воздуха. Ему почудилось на какое-то мгновение, будто он проскользнул сквозь узкую щель. Гулкий шлепок, он больно ударился спиной. Темнота. В нос ударило зловоние. Скривившись, Володя нащупал примотанный к голове фонарик и снял прилипший комок грязи к стеклу отражателя. За прошедший час яркость свечения диода уменьшилась раза в два, но и этого хватало, чтобы рассмотреть окружающее пространство. — А, я таки оказался прав. Попал я сюда через оконный проем. Ранее обрушившееся перекрытие проломило плиту следующего перекрытия, и к образовавшейся дыре Володе пришлось ползти. Спелестолог спрыгнул на пол нижнего этажа, совсем рядом заваленный мусором лестничный пролет. Владимир спустился еще ниже на этаж и по пояс в воде прошел вдоль коридора к помещению, над дверью которого висела табличка «Ординаторская». Открыть заклинившие двери оказалось очень трудно, но, стуча зубами от холода, Владимир смог справиться с этой задачей, оттащив от нее несколько больших фрагментов развалившейся стены. Откуда-то сверху посыпалось несколько кирпичей. Кабинет оказался завален различным хламом и строительным мусором. Спелестолог осмотрелся. Сбившись с ритма, его сердце на мгновение замерло. У стены, возле стеллажа, над поверхностью воды просматривалась чья-то голова. Володя подошел ближе. — Маша! Один из блокпостов оградительного кордона зоны отчуждения, 21 апреля 2006 года. Выдался ясный и теплый весенний день. Лейтенант Чередниченко поставил на стол пустую кружку и, взяв фуражку, покинул палатку. Осмотревшись, он шумно наполнил легкие свежим, пахнущим луговыми травами воздухом. Глубоко вздохнув, он прикрыл глаза. «Красота!» И в это время его внимание привлек чужой, властный голос из соседней палатки. Лейтенант прислушался. «Пожалуйста, вот наше предписание». После короткой паузы. «Предоставьте нам документацию и объясните, почему на складе ГСМ отсутствует постовой». «Так это, товарищ майор, только вчера проверка из министерства была. Мы уже скорректировали с ними этот вопрос. У нас людей не хватает. К тому же ГСМ находится на охраняемой территории». «Это понятно, но приказ еще никто не отменял». «Степаныч, отметь у себя этот недостаток. А где у вас журнал расхода топлива?» Лейтенант осторожно выглянул из-за широкого дуба и, оставаясь в таком скрытном положении, наблюдал за тем, что происходит в штабной палатке, полы которой были раскрыты на всю ширину проема. Листая журнал, проверяющий обратился к старшине. — Где ваш командир? — А? — Своего командира, говорю, пригласи сюда. — Понял. Сержант испарился, оставив дежурного по штабу наедине с проверяющими. А в это время к палатке подошли еще двое в форменной одежде, и тут же с порога — проверка из штаба округа. Внимание! Вводная! Далее продолжил его напарник. — Из машины вашей части похищены секретные документы, и она заминирована. Стоящие в палатке немного опешили, а два пришлых офицера из штаба округа, казалось, вошли в кураж. — Это какой болван догадался на подъезде к блокпосту бросить открытую машину, да еще набитую служебной документацией? — Вот наше удостоверение и предписание. Немедленно сюда старшего офицера, кто здесь управляет этим бедламом. Старшина, дежурный по штабу, принял от капитана удостоверение и предписание. — О какой машине идет речь? Дело в том, что все наши машины на выезде. — УАЗ-2615. Документация где ваша? После этих слов активность обрели ранее прибывшие проверяющие. — Подождите, это наш УАЗ. — А вы кто такие? — Мы проверяющие из областного штаба взаимодействия. Короткая немая сцена, и в это время из-за кулис появляется командир блокпоста лейтенант Чередниченко. — Во как! Проверка проверку заминировала и взорвала! Далее произошла короткая дискуссия с применением ненормативной лексики, и напоследок лейтенант положил на стол книгу проверок несения службы. — Так что, замечаний нет? — проверяющие переглянулись. — Не дождешься. Ты хочешь, чтобы нас с работы выгнали? — Как же без замечаний-то? Такого не бывает. Давай каждому по паре штук чего-нибудь несущественного. Тебе же лучше знать. А мы уже не будем тут глаза друг другу мозолить. В это время раздался звонок полевого телефона. Старшина поднял трубку, выслушал и сразу же доложил. Седьмой пост передал 3 тройки. С той стороны идут люди, около 60 человек. Судя по тому, что они с носилками, есть нуждающиеся в медицинской помощи. Идут цепочкой. У человека в авангарде в руках какой-то шарообразный предмет. Лейтенант сразу вспомнил предписание. «По нашему подразделению тревога. Все в ОЗК. Передай информацию по команде. Запроси автобус и пару карет скорой помощи». Затем обратился к проверяющим. «Раз уж вы здесь и на машине, проскочим? Это недалеко. 5 км будет». Раннее утро, 22 апреля 2006 года. Солнце выглянуло из-за горизонта, брызнув ярким светом на густые кроны высоких деревьев. Округу огласил резкий птичий перескрежет. Это сорока в окружении стайки мелких серых птиц что-то усердно выискивала в невысокой молодой траве, как вдруг из низкого кустарника, выскочившая на луг собака, стремительно пронеслась сквозь успевшую стартовать птичью эскадрилью. Только чудом сороке удалось уйти с линии атаки хитрого пса, а вот одному из пернатых представителей воробьиных не повезло. Пасть зверя сомкнулась, ломая жертве крылья. В 2 взмаха сорока достигла безопасной дистанции и, усевшись на сухую ветвь старого дерева, уставилась на собаку средних размеров, приступившую к утренней трапезе. Затем она, легонько подпрыгнув, встала на крыло, оставив далеко позади себя злополучный луг. С высоты птичьего полета в раскинувшейся громадной панораме изредка встречались загадочные темные плеши лунного пейзажа, будто над ковром из буйной растительности поработала моль или какой-то странный стригущий лишай. Что-то привлекло внимание сороки, и, дав крен, она стала сваливаться, резко сбрасывая высоту. Среди высоких деревьев, в зарослях кустарника и дикого винограда, затерялось всеми позабытое и позаброшенное старое кирпичное сооружение, почему-то очень напоминающее как формой своего строения, так и внутренней планировкой, здание сельского совета. Из зеленых джунглей, окаймляющих это строение, на небольшую открытую площадку, засыпанную прошлогодней листвой и примыкающую к дороге, со временем превратившейся в туннель со сводами из живой изгороди, выступало центральное крыльцо сельсовета. В тени этого навеса чернел темный прямоугольник дверного проема, филенчатая дверь которого, когда-то и кем-то безжалостно сорванная с петель, лежала тут же, неподалеку от входа. Сорока приземлилась на открытой площадке прямо напротив крыльца и принялась энергично разгребать пожухлую и влажную от сырости листву, высматривая в ней интересующую ее поживу. Она была не одинока в поисках пропитания, и из зияющего темнотой проема за ее действиями внимательно следила пара зорких глаз. Легкий, еле слышный звук — бум, и тонкая стрела прошила птицу, пригвоздив ее к земле. Человек, пославший стрелу, вздохнул с облегчением. Прикрыв глаза, Володя приставил лук к стене и через минуту раздумий, пока не затихла птица, неспешно направился к своей добыче. К тому моменту, как Владимир нашел Машу, она около суток пробыла в холоднючей воде. Ее пульс не прощупывался, можно сказать, она уже и не дышала. Но парень был уверен, если не сказать знал, что девушка жива. Владимир хорошо помнил, как выносил ее из разрушенного кабинета, помнил, как тащил девушку между 2 обрушившихся плит, помнил, как он всеми силами стремился достичь того места, откуда вошел в провалившуюся под землю клинику. Вот как он вдруг оказался под проливным дождем и посреди асфальтированной дороги, никак не мог ни вспомнить, ни понять. Темень была непроглядная. Самодельная батарея для фонарика уже была на грани издыхания, и Володя передвигался по незнакомой ему местности наобум, влекомый лишь одним желанием найти хоть какое-нибудь укрытие от несущегося к земле водопада из холодной дождевой воды. Их окружали густые и непроходимые заросли, затем вдруг покрытие дороги стало более мягким, под ногами зачавкала грязь. Владимир решил, что они сбились с пути, попытался вернуться назад, но совершенно случайно обнаружил заброшенный дом, практически упершись в его стену лбом. Не мешкая, Володя нашел вход и тут же, как только переступил порог, обессиленно опустился на пол во внутренних покоях строения. Переведя дух, парень начал осознавать, что из холодного, можно сказать, ледяного состояния тело девушки начинает превращаться в раскаленную печку. «Ай-яй-яй, как плохо!» — подумал он, и тут же на него навалилось липкое и противное чувство беспомощности. Ему ничего не оставалось, как хотя бы попытаться обеспечить обессиленной и, судя по всему, тяжело больной подруге какие-никакие, но комфортные условия и покой, надеясь на ее скорую поправку. Помощи им ждать было неоткуда, и Владимир не на шутку испугался. Он никак не хотел оставаться один в этом страшном и очень опасном аномальном мире. Подобрав тушку птицы, мужчина, также не торопясь, вернулся и, присев на крыльцо, начал готовить добычу к дальнейшему приготовлению завтрака. Бульон из птицы — самая хорошая поддержка для тяжело больного человека. К утру следующего дня распогодилось, и солнце мягко изливало свою теплую благодать на землю. Володя осмотрел приютившее их здание и пришел к неутешительным выводам. Все было разгромлено и в крайнем запустении. Имелся длинный коридор, по обе стороны которого располагались несколько просторных и пустынных комнат. В одной из них почему-то были сорваны полы, и росло ровное хиленькое деревце, своей кроной упирающееся в потолок. Через разбитые окна за несколько лет запустения насыпало приличное количество пожухлой листвы. Владимир сковырнул одну из куч, убедившись, что листва верхнего слоя сухая. Нижний же слой походил на торфяные удобрения, подобные тем, которые использует для своих цветов его мама. Собрав сухие прошлогодние листья во всех комнатах, Володя сделал своеобразную подстилку, на которую и водрузил девушку. Одежда на ней быстро высохла, а от поднявшейся температуры потрескались и кровоточили губы. Парень вспомнил наставление врача, когда он сам страдал от высокой температуры. Обильное питье. Но после посещения разрушенной больницы у него остался только нож и окончательно пришедший в негодность фонарик. Плюс ко всему, он понятия не имел, где находится. Нет, конечно, он прекрасно осознавал, что это зона отчуждения, и он где-то в Чернобыле, но вот в каком именно месте этого города, никак не мог он понять. Для него оставалось загадкой, как же так получилось, что, исступленно таща за собой по лабиринту разрушенной клиники, потерявшую сознание девушку, он вдруг оказался посреди какой-то дороги, когда был уверен и отдавал себе в этом отчет, выбраться из той пропасти, куда ушла большая часть больницы, будет очень тяжело. А тут вдруг... Создав для девушки более-менее комфортные условия, Владимир отправился на поиски воды и всего, что способствовало бы их выживанию. Боясь заблудиться и таким образом окончательно потерять свою подругу, он надламывал ветки по ходу своего движения и с осторожностью обследовал прилегающую к сельсовету окрестность. Дорога, превратившаяся в туннель со сводами из крон высоких раскидистых деревьев, вывела его на Т-образный перекресток почти идеальной асфальтированной дороги. Повернув налево и пройдя не более 100 метров, он нашел еще один тоннель и углубился в его заросли. На одном из покосившихся домов Владимир прочел хорошо сохранившуюся табличку «Улица Речная, 10». Обследовав дом, он нашел 2 3-литровые банки и деревянную ложку. В одном из сараев подобрал хорошо сохранившуюся и довольно вместительную жестяную емкость. Глубокую керамическую тарелку с орлом, расправившим крылья и удерживающим в своих лапах свастику, ниже которой виднелась надпись «1942», Владимир подобрал на какой-то куче мусора, начавшей обильно зарастать лопухами. «Все это хорошо», — думал Володя, — «но как же мне решить проблему с водой и пищей?» Его взгляд зацепился за просматривающуюся сквозь ветки кустарника кирпичную кладку. «Так, еще сюда загляну и бегом к Маше», — решил он, шагнув в сторону небольшого строения, напоминающего душевую. Это оказался вход в подвал, полностью затопленный водой, по самый свой порог. Сквозь расщелину в стене вода медленно вытекала из подвала, образовав небольшую лужу с истекающим из нее ручейком, теряющимся где-то в зарослях непроглядного кустарника. При помощи ножа Владимир увеличил глубину лужи и помыл в ней, как только мог, ту утварь, что ему удалось найти. В несколько раз сложенным бинтом, которым он приматывал к голове фонарь, взял горлышки банок на удавку и, наполнив их водой из погреба, повесил себе на шею. Одной рукой он прижал банки к груди, тарелку засунул за пояс, а в другой руке нес жестяную банку с ложкой внутри. Осторожно поторапливаясь, Володя поспешил к дому, где оставил Машу. Тяжело дыша, он переступил порог комнаты и замер, чуть не выронив из рук жестяную банку. На груди девушки вытянувшись во всю свою длину, лежала большая разноцветная кошка. Громко мурлыча, она вылизывала ей губы и щеки. — А ну, брысь, зараза! Кошка как-то странно, высокомерно посмотрела на него и тут же покинула комнату через оконный проем. Девушка таяла на глазах, и перед Владимиром встали новые проблемы. Необходимо было подумать о пропитании. Чтобы бороться с болезнью, организм должен получать энергию, — решил Володя, — да и самому что-то кушать хочется. И он снова вошел в режим поиска, оставив девушку одну, лежащую на перине из пожухлых листьев. Скривившись, ощутив приступ брезгливости, Владимир, глубоко вздохнув, выпотрошил и хорошенько промыл тушку птицы, затем погрузил ее в жестяную емкость и залил водой. Подобие кастрюли переместилось в комнату с земляным полом и заняло свое место на кирпичах в середине маленького кострища. В одном из заброшенных домов, маленьком таком и неказистом, находящемся поблизости с сельсоветом, парень обнаружил всюду разбросанные книги. «Огонь!» — мелькнуло в его голове. «Бумага — лучший помощник в разведении костра. А там и погреться можно будет, и пищу приготовить». В тут же найденный мешок с каким-то камнем внутри, при ближайшем рассмотрении это оказалась соль, он скинул несколько книг. А наличие в доме печи, хоть и развороченной в хлам, натолкнуло парня на мысль, что где-то в сарае должен храниться уголь. Его предположения оказались верны, но залежей угля не оказалось. Владимир смог насобирать чуть больше ведра крупных, черных, высокоуглеродистых камней, забрасывая их во все тот же мешок с книгами и куском каменной соли. «Первонаперво, — думал Володя, — нужен источник огня. И воду подогреть, и пищу приготовить». Он остановился. Жутко громко заурчало в животе. «Пища, пища. Магазинов я что-то здесь не вижу. Ее добыть придется. Эх, сделать бы рогатку... Да резины нет. Лук. А, много мороки, как с самим устройством, так и со стрелами. Попробуй-ка найти или сделать их прямыми и легкими. Нет, можно, конечно, но со временем туговато совсем. Маша может не дождаться результатов моих трудов. Что-то должно быть другое, простое и действенное. Вот только что? Что? Думай, голова, думай. Тебе придется сразиться с голодом, как молодому Давиду с Голиафом. Его лицо осветилось зловещей усмешкой. — Проща! Точно, проща! Что уж проще-то? Вернувшись, Володя обтер влажной тканью лицо и руки аномально горячей девушки и, приподняв ее голову, с помощью деревянной ложки начал поить больную водой. К концу процедуры тело девушки покрылось капельками пота. — Будем считать, что это хорошо, — решил для себя Владимир и приступил к созданию прощи. Принцип ему был понятен. К тому же живо вспомнились картины с изображением воинов древности, вооруженных подобным оружием. Из нескольких тонких и длинных лоскутов мешковины, нарезанных им при помощи ножа, он сплел довольно жесткую веревку с петлей для руки на одном конце и утолщением посередине для удержания снаряда. В комнате, где были сорваны полы и росло маленькое деревце, присутствовал разбросанный всюду строительный мусор, в котором Володя насобирал для прощи небольших увесистых камней крупного щебня, забив ими все имеющиеся в наличии карманы. Получасовая тренировка для того, чтобы приловчиться к использованию древнего инструмента, показала, что не все так просто. Владимир понял, что в большей мере ему придется уповать на счастливый случай, чем на мастерство владения прощой, поскольку из 10 камней в начале тренировки в оконный проем вошел только один, и это с 20 шагов. А в конце тренировки только 3 камня из 10 легли в пределах оконного проема. Собравшись с духом и повторяя про себя как заклинание «Только бы мне повезло, только бы мне повезло», мужчина вышел на охоту. Несколько раз он возвращался, чтобы напоить девушку и обтереть ее влажной тканью, но возвращался пустой, без добычи. Каждый раз он приходил все более грустный и понурый, делал несколько глотков воды, пополнял запасы снарядов для прощи и снова уходил. Удача улыбнулась ему ближе к вечеру, когда солнце уже подбиралось к горизонту. Посланный им камень сбил голубя, взлетевшего с крыши полуразрушенного здания. Вернувшись с добычей, перед Владимиром стала новая задача — как развести огонь. В попыхах он наломал сухих ветвей кустарника, росшего вокруг здания, и, наносив кучу хвороста в дом, практически бегом направился к ближайшей обнаруженной им во время охоты аномалии, в которой виднелись тлеющие угли. От высокой температуры струился горячий, разряженный воздух. Владимир принес факел, на котором светились в бешеном танце яркие языки пламени какого-то странного неугасимого огня, медленно, но уверенно пожирающего древко. В комнате, где сорвали деревянные полы, он развел костер, поставив на пару кирпичей жестяную емкость и, помешивая содержимое деревянной ложкой, ожидал, когда оно закипит. Напоить лежащего, больного человека свежим бульоном с маленькими кусочками птичьего мяса, да к тому же находящегося в бессознательном состоянии, оказалось очень проблематично. Но, провозившись довольно долгое время, Володя смог загрузить в девушку тарелку теплого, свежеприготовленного бульона и только потом принялся ужинать сам. Созерцая переливы оранжево-желтых бликов на углях костра, Владимир размышлял о своих успехах и неудачах в охотничьем деле, и его взгляд остановился на прямо растущем хиленьком дереве, раскинувшем свою крону под потолком. «Безусловно», — размышлял Володя, — «несмотря на то, что лук в изготовлении более сложен и нужно много уделять внимания баллистике стрелы, чтобы была ровненькой и легкой, он все-таки более контролируем и более точен, чем проща». Владимир достал нож и подошел к деревцу, ствол которого очень удобно лег в его руку. Провозившись с изготовлением лука весь вечер, охотник тревожно уснул у мерно потрескивающего костра. Проснувшись ранним утром, Володя направился проведать Машу и заметил пушистый кошачий хвост, растаявший в предрассветных сумерках оконного проема. — Не, ну ты посмотри, зараза какая, а! Смочив тряпку водой, он осторожно начал протирать лицо девушки, как вдруг заметил лежащую у перины из листьев здоровенную дохлую крысу. Подняв ее за хвост, Володя посмотрел в сторону оконного проема. «С нами делятся добычей. Значит, это не простая кошка. В смысле, не дикая. Возможно, где-то рядом живут люди». Немного поразмышляв над своими предположениями, мужчина напоил девушку и вышел в соседнюю комнату. Ему нужно было готовиться к дневной охоте. При помощи ножа Володя отколол от половой доски тонкую и длинную щепу. Трехгранная, как штык трехлинейки, она была около 70 сантиметров в длину. Взявшись за нож, охотник стал вытачивать из щепы тонкую и, по возможности, ровную стрелу. Он уже заканчивал приматывать грубой ниткой мешковины оперение к стреле, когда его внимание привлекла сорока Белобока, приземлившаяся на открытой площадке в 7 метрах напротив крыльца сельсовета. Не отрывая взгляда от птицы, он очень осторожно дотянулся до своего двухметрового лука и вложил в паз стрелы тетиву из крепкой синтетической нити, извлеченной им из своих штанов. Наведение на цель осуществлялось на глубинном интуитивном уровне, поскольку стрелок имел только эмпирическое представление о том, как стрела может повести себя в полете. Владимир всем своим существом желал произвести снайперский выстрел. Легкий, еле слышный звук — бум! — и тонкая стрела прошила птицу, пригвоздив ее к земле. Охотник, пославший стрелу, вздохнул с облегчением. Прикрыв глаза, Володя приставил лук к стене и через минуту раздумий, пока не затихла птица, неспешно направился к своей добыче. Разместив жестяную емкость на двух кирпичах в центре кострища, Владимир схватил первую попавшуюся книгу и, вырывая из нее пожелтевшие листы, комкал их и засовывал под кастрюлю. Через минуту по краям бумаги появлялись оранжевые огоньки, затем она вспыхивала ярким огнем. Аномальный огонь оказался живуч и, затихнув, даже полностью потухнув, мог ждать появления новой пищи довольно долгое время. Подбросив свежего хвороста, Володя сел, по-татарски скрестив ноги, и наблюдал, как танцующие языки пламени водят хоровод вокруг жестяной емкости. Его взгляд опустился на лежащую у ног книгу. Он взял ее в руки и раскрыл на первой попавшейся странице. Как-то само собой глаза зацепились за ровные строчки на пожелтевшей бумаге, и как будто тихая река, в его сознании потекли слова и предложения, порождая смысловые образы. «Это ты?» «Ты?» Но, не получая ответа, быстро прибавляет. «Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать?»

Вода в жестяной банке закипела, и Владимир, отколов ножом небольшой кусок соли, бросил ее в емкость. Поудобнее усевшись, Владимир закрыл книгу и, всматриваясь в выцветшие буквы, пытался угадать слова из ее названия. М. Достоевский, «Братья Карамазовы». Кордон зоны отчуждения. Один из блокпостов. 22 апреля 2006 года. Около 12 часов дня. О, смотри-ка, как торопится. Что там, Сеня? Мерз лупатый. Очередные охотнички, как думаешь? Те на джипы, которых мы пропустили поохотиться в прошлый раз, так до сих пор и не выехали. Я вот переживаю, чтобы их где, на другом посту не задержали. Сдадут ведь нас эти уроды со всеми потрохами. Думаешь, это может быть проверка на вшивость? Не будем рисковать. Работаем с лупатом, согласно приказу. Офицер вошел в кабинет и, подойдя к столу, положил перед задержанным пакет с его документами. Хочу предупредить. По-хорошему, просто предупредить. Если вас еще раз задержат в пределах заградительного кордона зоны отчуждения, никакие знакомства вам больше не помогут. Государственное дело, понимаешь ли? Да. Я просто хочу найти своего сына. И везде, везде наталкиваюсь на глухую стену. Бред какой-то. Понятненько. Прекрасно вас понимаю и сочувствую. Но то, что там происходит, — офицер кивнул, указывая головой направление, — является государственной тайной и охраняется как государственная тайна. Это я говорю тебе по большому секрету и советую по этому поводу не распространяться. Ждите. Просто ждите. Время от времени люди выходят оттуда. Среди них может оказаться и ваш сын. А вас известят. Где-то на территории зоны отчуждения. Поздний вечер 22 апреля 2006 года. Намучившись с кормлением больной, Володя наконец-то приступил к ужину. Поглощая голубиный бульон при помощи деревянной ложки, он мысленно окинул прошедшие сутки. Ту, первую стрелу, Володя оставил на удачу, как счастливую, пометив ее особым образом. За день он сделал еще 6 стрел, из которых осталось 2, но зато он смог подстрелить 2 голубей. Искать стрелы не представлялось возможным из-за непроходимых зарослей, а вот те, которые достигли и поразили цель, обычно далеко не улетали. Употребив еще одну порцию бульона и обсосав тонкие голубиные косточки, он, наконец, почувствовал насыщение, вместе с которым появилось чувство сильной усталости. Да уж, набегался я сегодня. Володя поудобнее уселся возле костра. Ночью было очень прохладно, и, немного откинувшись на доску, приставленную к стене, сложил на груди руки, одновременно прикрыв глаза. Слушая, как мерно потрескивают в костре дрова, его мысль потекла вяло, сонно, будто патока. Утром сделаю еще несколько стрел. Когда же Маша придет в сознание? Стрел побольше нужно сделать. По-моему, возле дома с голой крышей я видел лису. Как вернусь домой, обязательно прочту «Братьев Карамазовых». Удивительно, как легко запомнились мне эти слова. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы. Да уж, свобода. Это настолько тонкое и извилистое понятие, что оспаривать суть ее составляющих будут еще очень долго. А по конечному-то счету, да и с учетом того же бремени свободы выбора, никто из нас не свободен. Все конформисты. Все зависимы. Незаметно Володя упал в объятия Морфея, погрузившись в глубокий, крепкий сон. В очередной раз громко треснула горящая головешка, и небольшая яркая искра вырвалась из мерцающих углей. Подлетев до потолка, она медленно опустилась на уголок ворота вязаного свитера. Тут же тонкой струйкой потекли продукты термического распада ткани. Поднимаясь вверх, струйка угарного газа попадала прямо в ноздри хозяина свитера. Через 40 минут, истощив все ресурсы, сердце произвело последний удар и замерло навсегда. Кружилась и сильно болела голова. К острому запаху гари прибавился запах крови. Что-то противно булькало в груди, а во рту поместилась какая-то противная и сладковатая на вкус жижа. «Он! Но кто он? Что он?» В звенящей пустотой голове ответа не было. Человек упорно смотрел на свои грязные, окровавленные руки и вдруг обнаружил, что он в грязной шинели и сидит на дне окопа. Возле него только едкий запах гари, копоти и крови. Казалось, они пронизывали всю окружающую его атмосферу. Где-то совсем рядом слышалась трескотня автоматных очередей и резкие хлопки винтовочных выстрелов. Крики, стоны, немецкая речь и русский мат, лязг гусениц и рев моторов — все это слилось в одну ужасающую по своим масштабам какофонию. Где-то совсем рядом шел бой. Человек ничего не понимал. Его шатало и тошнило. Он попытался встать, и в этот момент в окопе мелькнула тень. «Сейчас я помогу тебе, родненький, сейчас!» «Девушка!» Тонкими грязными пальцами она извлекла из сумки бинт. «Я сейчас! Я быстро!» Мужчина отстранил ее руку и снова попытался встать. Она помогла. Он выглянул за бруствер окопа. Прямо на них шел немецкий танк. Рука автоматически нащупала в нише окопа холодный металл противотанковой гранаты. Он больно сдавил девушке плечо, оперившись на нее. Еще мгновение, и в громовом ударе все вдруг померкло. В кромешной темноте маленькая светлая точка быстро росла, увеличиваясь в размерах. В ушах застыл невыносимо мощный рев. Вместе с пронизывающим громовым воем яркий свет поглотил все его естество. Территория зоны отчуждения, утро 23 апреля 2006 года. Белая пелена спадала, будто на фотографии проявлялись мощные густые ветви высокого дерева. Сознание возвращалось, и вместе с ним возвращалась адская боль. Скрюченными пальцами Володя ухватился за свитер, задрав его к подбородку. И снова кристаллы того странного предмета, мерцая разноцветным светом, погружались в его тело. Он ничего не понимал. Что происходит? Для чего? Владимир перетерпел боль и, обессиленный, пошатываясь, поднялся с земли. Он не понимал, где находится и что ему нужно делать, и только со временем стал узнавать окружающую его местность. Память возвращала парня к действительности. Вот асфальтированная дорога и Т-образный перекресток, через который он ходит за водой. Испытывая головокружение и острую тошноту, мужчина побрел к зданию сельсовета. Только он переступил порог, как услышал слабый стон и тихий, совсем тихий призыв о помощи. Владимир сразу же кинулся в комнату, где лежала Маша. Тонкая и хрупкая девушка смотрела на него большими, широко открытыми глазами. «Ну, здравствуй! Слава Богу, пришла в себя!» — он улыбнулся. Маша несмело улыбнулась ему в ответ и тут же беззвучно заплакала. «Я испугалась!» «Бояться нечего! Судя по всему, кризис миновал. Немного поправишься, и мы пойдем домой». Он напоил ее водой. «Видишь, как все хорошо складывается. Ты пришла в себя, и это событие надо непременно отпраздновать. Я схожу на охоту и подстрелю какую-нибудь птичку для нас с тобой. А ты пока не скучай, отдыхай и поправляйся. Хорошо? Я скоро вернусь». Выйдя в общий коридор, Володя прислонился лбом к стене. Очень болела голова. До тошноты болела. Постояв так немного, он зашел в комнату, где разводил огонь и готовил пищу. Подхватив прислоненный к стене лук и лежащие на земле стрелы, Володя развернулся глянуть на состояние кострища и замер, как громом пораженный. Возле костра, сложив на груди руки, сидел труп. То, что тело было мертво, не вызывало никаких сомнений. Володя почувствовал, как у него зашевелились волосы на голове, и чуть не вскипел мозг. Он непроизвольно икнул и тут же повалился на землю, потеряв сознание. В то же время Киев. Просторная уютная квартира, расположенная в жилом доме по улице Петра Запорожца, всегда пребывала в идеальном порядке. Хозяйка квартиры, Анна Ивановна, готовилась встретить желанную гостью, заварила чай, выложила на блюдце свежее печенье. Очень простенько сервировала стол и уселась в кресло, мимолетно глянув на шкатулку, в которой лежали гадальные карты. Звонок в двери прервал ее приготовление. — Здравствуй, Ирочка! Здравствуй, подруга дорогая! Они обнялись и расцеловались. — Проходи, Ирочка, в зал и присаживайся, а я чайку поднесу. Через некоторое время на столе появились блюдца и наполненные ароматным напитком чашки. Хозяйка посмотрела на красные глаза своей подруги. — Ты ведь знаешь, Ирочка, я после того случая перестала гадать. Но тебе в твоей беде помогу. Женщина подошла к шкатулке. — Как я понимаю, тебя интересует судьба сына? Не то утверждая, не то спрашивая, произнесла гадалка. Гостья только кивнула головой и шмыгнула носом. Гадалка присела за стол и бросила карты. Она долго и внимательно изучала выпавшую комбинацию. Затем произвела какие-то манипуляции и снова долго изучала получившуюся картину. Подняв голову, Анна недоверчиво посмотрела в глаза своей подруги. Потом снова уставилась на карты. «Ира, ты меня прости. Я, наверное, разучилась гадать. Кажется, я растеряла свой дар. Скажи мне, что ты видишь». Гадалка укусила свой кулачок, затем несмело продолжила. «Тут полный бред. То, что я вижу, могу интерпретировать не иначе, как...» Она пожала плечами. «Смерть принимала его в свои объятия как минимум 2 раза. Но он жив, и ты скоро увидишь его. Должна заметить, что его жизненная линия круто изменилась. Он придет оттуда совершенно другим. И не один». Где-то на территории зоны отчуждения. Придя в себя, мужчина внимательно осмотрел труп и пришел к неутешительным выводам. Он умер. Вернее, тело погибло. По глупости, при странных стечениях обстоятельств и из-за нарушения им правил личной безопасности. Видать, искорка из костра попала на свитер. Истлела меньше четверти уголка воротника, а человек погиб. «Как погиб? Я же вот он, живой и здоровый!» Володя схватился за голову руками. Времени на раздумывание не было. Быстро и судорожно он снял с себя всю одежду. Внимательно и подробно осмотрев всего себя с ног до головы, Владимир пришел к выводу, что его новое тело ничем не отличается от старого. Только старое тело задеревенело, было холодно и мертво, а его новое светилось жизнью и здоровьем. Володя присел на балку и долго смотрел на свое прошлое тело, погрузившись в странные, совершенно нереальные и бредовые размышления. Через пару часов он притащит это мертвое тело к огненной аномалии и собственноручно вбросит его в зону действия огня. Наблюдая за тем, как труп превращается в пепел, Владимир почему-то вспомнил, как в далеком детстве он выбрасывал очередной выпавший молочный зубик и приговаривал, как учила мама: «На тебе зубик простой, а дай мне зубик золотой». Почему-то было очень грустно. Легкий порыв ветра развеял прах. «Зона, возьми себе тело простое, отдай мне золотое». Зона отчуждения, 30 апреля 2006 года. Прошла неделя, как Маша пришла в себя. Все шло своим чередом. Володя также продолжал охотиться и ходил за водой. Маша уже на второй день поднялась с ложа и потихоньку включилась в процесс. Она поддерживала огонь в костре, готовила пищу, прибиралась в комнате. К концу недели Маша полностью оправилась и поднакопила селенок. Пушистая, пятнистая и трехцветная кошка прижилась с ними, и Володя уже не прогонял ее, когда та приходила их проведать. Владимир вернулся с охоты. Он принес добычу и передал ее девушке. Пока подруга занималась приготовлением пищи, Володя выбрал из стопки книг первую попавшуюся и прилег на кучу свежего хвороста. Раскрыв книгу, он прочел название произведения «Рюновская Акутагава. Муки ада». Через некоторое время в комнату вошла девушка. «Володя, ужин готов». Мужчина как раз закончил рассказ и украдкой смахнул слезу. Посмотрел на Машу. «Все-таки свобода — это дар, а не бремя». Девушка не поняла и вопросительно посмотрела на него. «Ты «Муки ада» читала?» Это Акутагава, кажется? — Да. — Читала. — Вот я и говорю. Очень плохо быть зависимым. В знак согласия девушка кивнула головой. — Полностью согласна. Быть в чужих руках всегда плохо. Она присела рядом с ним, и мужчина всем телом ощутил исходящую от нее теплоту. Он замер, боясь спугнуть это прекрасное чувство. Маша же продолжала. «Муки ада — многомерное произведение. Хоть и читается тяжело, но само произведение интересно, ведь сюжет построен на тонких гранях добра и зла». Она поправила волосы. «В той реальности, реальности средневековой Японии, которую воссоздал автор, только обезьянка оказалась способной на беззаветную любовь и ценой своей жизни попыталась спасти обреченную девушку». «Да, думаю, тоже характерно и для нашей реальности». Он положил книгу обратно на общую стопку. «Жаль, что я раньше не читал книги». Поужинав, Володя отдал пустую тарелку девушке. «Как ты себя чувствуешь, Маша?» Она немного задумалась. «Хорошо. Я вот к чему. Если мы собираемся выбраться отсюда, то нам пора уходить. У меня такое чувство, что зона вскоре снова станет нестабильной. У нас в запасе 3-4 дня, потом все изменится». «Что изменится?» Володя пожал плечами. «Все». Потом еще подумал. «Я не знаю, но здесь буквально во всем чувствую какую-то напряженность. Она пронизывает все вокруг и с каждым днем становится все сильнее. Может повториться то явление, во время которого развалилась и ушла под землю больница». Маша поежилась и задумалась. «В принципе, я готова», — она скосила в сторону глаза. «Я достаточно окрепла и думаю, что не буду для тебя обузой». «Когда выступаем?» «Завтра. Рано утром». Киев, 1 мая 2006 года. Сквозь большие, высокие окна, по косой, в просторное помещение, смягченной тонировкой стекол, проникал мягкий солнечный свет. В глубоких, удобных креслах, расставленных вокруг низкого журнального столика напротив декоративного камина, восседали трое представителей вершины Олимпа, достопочтенной элиты. Один из них в темном костюме с ярким оранжевым галстуком, блеснув черным бриллиантом на перстне, снял очки и положил на столик газету. «Да», — глубокомысленно заключил он, — «то, что раньше было доступно только гениям и настоящим мастерам своего дела, благодаря технологии, доступно всем. Всем, у кого есть эта технология». «Не вижу в этом ничего плохого», — отозвался другой. «Это потому что, как говорит наш друг, эти технологии сосредоточены в наших руках». Мужчина в оранжевом галстуке закурил. «Господа», — он указал на несколько листов стандартной пищевой бумаги, «перед вами лежит отчет о том, что нам удалось и чего мы не смогли достигнуть за время решения проблемы, возникшей так внезапно и негаданно. У наших соседей, — он указал на север, — есть предположение, что данный феномен, несмотря на всю его аномальность и причиненные ущербы, позволит человечеству продвинуться по пути научно-технического прогресса далеко вперед, и причем в довольно быстром темпе. А вот у наших друзей имеются большие опасения насчет этого феномена. У них есть предположение, что и он сам, как таковой, так и его излучение — могут внести некий дисбаланс в систему глобального управления, которую мы выстраиваем с таким неимоверным трудом. Опять же, в существовании этой зоны я не вижу ничего плохого. Пока, вы только представьте, как мы знаем, есть на Земле три силы, способные пленить и повести за собой любую живую душу, не пожелавшую более принимать блага мировых общечеловеческих ценностей. Эти силы — чудо, тайна и авторитет. Чудо у нас уже есть. Это аномальная и феноменальная зона отчуждения. Мы плотно укутаем ее в одеяло тайны и будем охранять как самую настоящую государственную тайну. Ход ваших мыслей мне понятен. Эта зона будет вроде перепускного клапана, через который будет стекать напряжение. То есть несогласные будут покидать наш мир. Они либо погибнут там, либо сбросят спесь и приползут на коленях, умоляя позволить им вернуться к прежней жизни. Но! Где вы там рассмотрели авторитет? Авторитеты не возникают вдруг. Они создаются. Вы правильно поняли, что я хочу сказать. Со временем не нужно будет тратить силы и средства на эскалацию и нагнетение обстановки в проблемном регионе, чтобы отвлечь электорат от того, что им видеть не положено. Эту функцию на себя возьмет зона отчуждения. Одновременно зона будет исполнять роль смертельной угрозы человечеству, что, несомненно, влечет за собой определенные выгоды. И в то же время, как чудо, сокрытое тайной, она, как магнит, будет тянуть к себе всевозможный люд, среди которого будут и тупые отмороженные ублюдки, и несогласные ни с чем бунтовщики, да и просто лишних никчемных человечков. Тому, кто преуспел, там делать будет нечего. А другие нам и не нужны. Пройдет какое-то время, и мы при помощи зоны очистим от ненужных нам элементов все слои создаваемого нами общества. Вы правы, я вижу зону отчуждения перепускным клапаном сброса лишней нагрузки на почву. Кроме всего прочего, на всем этом можно делать хорошие деньги. На какое-то время воцарилась тишина, затем мужчина с сигарой подытожил тему беседы. В принципе, ваша идея не нова, но, признаюсь, она хороша. Предлагаю ее хорошенько обдумать, доработать, обсудить все детали и мелочи. Возражений не последовало. Зона отчуждения, 1 мая 2006 года. Маша, давай поживи, и так провозились больше, чем надо. Да Пушинка запропастилась куда-то. Кис-кис-кис. Володя опустил в мешок банку с родниковой водой, закрытую старой, потрескавшейся полиэтиленовой крышкой. — Маш, зачем тебе кошка? — Ну как же, она же с нами. Получается, мы бросим ее? — Как-то она ранее справлялась здесь без нас. Маша укоризненно посмотрела на него и продолжила звать кошку, выглянув в окно. — Пушинка! Кис-кис-кис! Володя больше не стал вмешиваться, лишь туго затянул горловину мешка и осторожно водрузил его себе на спину. Наконец, приготовления были закончены. — Маш, присядем на дорожку. Девушка уже держала в руках кошку и молча присела на пол рядом с Владимиром, сложив ноги по-татарски. Наступила некая пауза в действиях и мыслях этих молодых людей. Под аккомпанемент шума листвы, доносившейся к ним птичьих песен, какого-то далекого и приглушенного грохота, запаха прели и свежести, люди на эмпирическом уровне вдруг осознали, что покидают свое пристанище, дававшее им и кров, и тепло в этом странном фантастическом мире. Володя крепко сжал древко своего лука и, опираясь на него, поднялся, затем подал руку девушке. — Ну, с Богом! — В добрый час! — еле слышно проговорила Маша и еще раз окинула взглядом комнату. Они вышли на Т-образный перекресток асфальтированной дороги, пролегающий сквозь заросли зеленых джунглей. Володя, шедший впереди, остановился, посмотрел в одну сторону, потом в другую. — Пойдем налево, прямо по дороге. — А та что? — Маша кивнула, указывая прямо перед собой, куда от них с перекрестка уходила еще одна дорога. — Там какая-то заброшенная база. Лучше рассмотреть не смог, большое скопление различных аномалий, так что не будем туда соваться. — Не пройдем. Он немного склонил голову и снова посмотрел налево. — Пойдем туда. Володя махнул рукой, указывая направление. — Авось куда-нибудь выйдем. Приблизительно через километр дорога немного повернула левее. Запах прели сменился на болотную вонь, а через 300 метров путники вышли на открытую местность, и обдувающий их легкий ветер принес им запах луговых трав. По обочинам дороги росли высокие пирамидальные тополя. По правую руку, 30 метров от дороги, в три шеренги стояли длинные одноэтажные здания. По левую руку располагалась небольшая посадка, из-за которой выглядывало еще одно одноэтажное и длинное строение, над крышей которого весело вспыхивали и мерцали электрические разряды, тонким поясом уходящие куда-то за посадку. Маша остановилась и окликнула Владимира. — Володя, мы ехали сюда по этой дороге. Полуобернувшись, девушка указала рукой на лес, из которого они только что вышли. — Это бывший поселок, Зелесье. Помнишь, когда мы проезжали здесь, Василий Игоревич рассказывал нам, что где-то в этих зарослях, еще со времен аварии, остался жить один человек? Мужчина нахмурил брови, вспоминая. — Возможно. Получается, что сразу за этим поселком расположен и сам город Чернобыль. А я-то, дурак, все думал, что мы еще в нем находимся. Он хмыкнул. — Ладно, девочка моя, пойдем домой. Развернувшись, Владимир долго всматривался вдаль перед собой. Затем молодые люди осторожно продолжили свой путь. Киев, 2 мая 2006 года. Около 3 часов дня. Автомобиль престижной марки, блеснув на солнце знаменитой эмблемой, замер у светофора. Наблюдая за тем, как лавина машин пересекает перекресток, водитель не сразу обратил внимание на звонок мобильного телефона. Он глянул на монитор. Номер был незнаком. — Я слушаю. — Здравствуй, пап. — Володя! — Да, это я, пап. Живой-здоровый. Ты мог бы приехать и забрать нас? — Нас? Где? — По дороге на КПП Детятки, не доезжая пары километров до поселка, будет блокпост. Мы на нем. И это, па, ты меня прости, но захвати денег. Людей отблагодарить. Я скоро буду. Спустя 4 часа. Машина остановилась на пустынном шоссе. Водитель полуобернулся к пассажирам на заднем сидении. Положив голову на плечо мужчине, девушка крепко спала. То же самое делала и пятнистая разноцветная кошка, свернувшаяся калачиком у нее на коленях. — Ты сильно изменился, сынок. Ты стал настоящим мужчиной. — Да ну, па! Не прибедняйся. Ты же знаешь, я этого не люблю. В более спокойной обстановке отец рассматривал сына, не отрывая от него глаз. Ты взял на себя ответственность за жизнь другого человека. Так поступают только настоящие мужчины. Парень усмехнулся. — Спасибо, папа. Я о многом хочу с тобой поговорить, но сейчас мне хочется сказать только одно. Он ненадолго задумался. — Я теперь знаю, чего я хочу от жизни. Отец напрягся, и это не осталось незамеченным. Два взрослых человека смотрели друг другу в глаза. — Па, я хочу стать ученым. Мужчина усмехнулся. У меня сейчас было дежавю. Почему-то я знал, что ты это скажешь. Целое мгновение мне казалось, будто я знаю будущее. Сын улыбнулся ему в ответ. — Эй вы, люди, знаете ли, что нас ждет? — А я знаю. Я только что оттуда. Он легонько обернулся, окинув взглядом развернувшуюся панораму за задним окном автомобиля. Небо потемнело. Часто сверкали длинные разветвленные линии молний, и запоздало доносились приглушенные, но сильные громовые раскаты. Создавая новую картину мира, небо над зоной отчуждения расчертили широкие и тонкие полосы разноцветного сияния. «Выброс!» — Владимир посмотрел на отца. «Па, поехали домой!» «Слава богу, командировка закончилась!» Глава вторая. Инициация. Где-то на территории Евразийского континента, 2 июня 2015 года, около 15 часов. Вынырнув из-за поворота, автомобиль издал резкий и громкий звуковой сигнал, спугнув зазевавшегося пса. Тот тут же подпрыгнул от неожиданности и довольно энергично рванул на тротуар, опрометчиво угодив под ноги молодого человека в белой рубашке и черных брюках, который незамедлительно растянулся на асфальте, выронив из рук темно-коричневый чемоданчик. С противоположной стороны улицы тут же раздался дружный гогот шумной компании, расположившейся в тени невысокого навеса летнего кафе. Машина шумно прошуршала по дорожному покрытию, и, еще раз взвизгнув покрышками на перекрестке следующего квартала, скрылась из виду. Мужчина быстро поднялся с раскаленного асфальта, подхватил свой чемодан и, немного прихрамывая, тихо чертыхаясь себе под нос, поспешил вдоль улицы к цели своего визита в этот тихий провинциальный городок. Стояла плотная, тягучая июньская жара. Узкие улицы городка были пустынны, и только кое-где в настежь открытых забегаловках виднелись или слышались веселые голоса завсегдатаев. Улицы были не просто узкие и пустынны, на них не было ни одного деревца, ни одной живительной тени, в которой можно было бы постоять и перевести дух, спрятавшись от раскаленного солнца. Как-то вот так вот и родилась нестандартная идея у местных бизнесменов, как привлекать к себе столь немногочисленный люд провинциального города. Идет-бредет себе человек по раскаленной солнцем улице, жарко ему, тяжело, и тут он вдруг попадает в струю прохладного воздуха, и внезапно ноги сами, можно сказать автоматически, начинают тянуть изнуренное жарой тело по свежей и прохладной струе. А что здесь такого? В жару голова работает туго, неохотно, Вот и включаются в игру первобытные инстинкты, и человек попадает в довольно обширный зал игровых автоматов, бильярдный или казино, где уютно и прохладно, в отличие от знойной и душной улицы. Мужчина погладил ноющее колено, посмотрел на часы и еще раз крутанул ручку игрового автомата. Так прошел час. В очередной раз он посмотрел на часы. Теперь пора. В щели автомата исчезла очередная монета, забегали огоньки на мониторе, и прохладный коктейль был выпит до дна. Подхватив свой чемоданчик, незнакомец покинул заведение, так ничего и не выиграв. Устремившись вниз по узкой улице, он на ходу сверился с показаниями навигатора. Уже недалеко, на следующем перекрестке направо и через арку во двор старого-престарого жилого здания. Все было так, как на предоставленных в конторе фотографиях и спутниковых снимках этого города. Очевидно, поэтому незнакомец так хорошо ориентировался в незнакомом ему городе. Или все-таки благодаря GPS-навигатору в его ПДА. Незнакомец провел пальцем по сенсорному монитору и спрятал устройство в чехольчик на поясе брюк. Дверь открыл пожилой швейцар и почтенно-вопросительно уставился на пришельца. — Я Милфорд Дюпуа. Слуга легонько вскинул правую бровь. — Вас ожидают, господин Дюпуа. Следуйте за мной. Сразу же за дверью открылся светлый просторный вестибюль с оригинальным лестничным пролетом, ведущим на второй этаж. После жуткой жары путника объяла бодрящая прохлада с легким, едва уловимым запахом цветущих роз. Швейцар коротко и быстро поговорил по телефону, сообщив хозяину о госте, и, легонько склонив голову, жестом пригласил его следовать за ним. Поднимаясь на второй этаж, пришельца поразили небольшие светильники, рисовавшие на стенах лестничного пролета светлые пятна загадочных готических знаков, смысл которых был ясен только посвященному. Кабинет хозяина оказался небольшим и довольно темным помещением. Выйдя на середину старинного ковра, расстеленного на полу, перед довольно современным письменным столом, гость бегло окинул взглядом кабинет, дизайн которого был выполнен в стиле хай-тек, что совершенно не вязалось с этим старинным и, очевидно, очень дорогим ковром. «Здравствуйте, мистер... называйте меня просто мистер», — учтиво предложил хозяин кабинета, сверкнув в улыбке неестественно белыми зубами. Чуть позже, в дальнейшем разговоре, гость заметит на верхнем переднем резце хозяина вмонтированный в зуб бриллиант. «Присаживайтесь», — и тут же обратился к слуге. «Филипп, два крепкого кофе, и меня ни с кем не соединять». Дверь тихо закрылась. Их беседа ни о чем длилась около получаса и, наконец, подошла к своей официальной части. Хозяин кабинета щелкнул какой-то кнопкой на своем столе, и по периметру комнаты появилось легкое фиолетовое свечение. «Не волнуйтесь, это для сохранности информации». «Итак, Дюпуа, разрешите мне, наконец, поведать вам, чем вызвана ваша активация». Возможно, де юре вы уже имеете представление, о чем пойдет речь, но вот де-факто подробности вам неизвестны. Пока. Хозяин кабинета извлек из ящика стола две тонких пластиковых папки и положил их перед гостем. «Я ознакомился с вашим портфолио. Должен признаться, я впечатлен. Вы предпочитаете чисто выполнять свою работу. В современном мире это стало большой редкостью». Гость отвечал на вопросы четко и спокойно, глядя в лицо таинственного хозяина кабинета. На втором плане его сознания вяло текли невеселые мысли. «Какого хрена меня о чем-либо расспрашивать? Наверняка этот напыщенный индюк думает, что знает меня как облупленного. Бред какой-то. Я делаю работу чисто и с энтузиазмом, и за это мне платят хорошие деньги, которые решают все мои проблемы. Почему он задает мне эти вопросы? Это вне правил. Я сейчас скажу, что он ошибся, встану и уйду». «Вас считают настоящим профессионалом своего ремесла». «Ну да ладно, перейдем к делу». Он достал сигарету, закурил. «В этих двух папках полное досье на вашего будущего клиента. Это дело особой важности. На вас ложится великая миссия. Миссия по спасению мира». Дюпуа легонько искривил губы, как бы саркастически улыбаясь. Собеседник заметил это и, уловив настроение гостя, отказался от пафосных речей, подтвердив свою уверенность в том, что не стоит хозяину излагать своей собаке теорию квантовой картины мира. Все равно не поймет, мировоззрение не то. Со своей стороны, мы не торопим, не ограничиваем вас временными рамками. Все должно выглядеть естественно. Но и сильно не затягивайте. Это может плохо отразиться на вашей карьере. На первом этапе ваша задача проста — выйти на цель и зафиксировать ее в своем поле сознания. Вторая задача — ждать. Ждать сигнала на устранение цели или на завершение миссии без вашей активации. Не волнуйтесь, получив сигнал, вы поймете, что вам нужно будет делать. Человек, назвавшийся Дюпуа, вошел в первую попавшуюся забегаловку. Усевшись за столик, он заказал себе порцию картофеля фри и ананасовый сок. «Странное какое-то дело», — мысленно рассуждал Дюпуа. «Первый раз за свою недолгую карьеру я встречаюсь напрямую с заказчиком». «Надо же, на этом настоял сам босс, помешанный на конспирации». «Я помню, когда он говорил о новых хозяевах, испарина выступала на его лбу». И подергивалось левое веко. Возможно, эти таинственные заказчики действительно могущественны, как утверждает мой босс. Но если они могущественны, зачем им мы? Что-то здесь нечисто. Нужно держать ухо востро, как бы не затянули меня в западню. Расплатившись, он уточнил у администратора заведения адрес ближайшего отеля и покинул пустынное кафе. Вроде бы мы все обговорили с этим мистером. Но я все-таки навещу его еще раз. Завтра утром. Попробую поступить нестандартно. Дюпуа приложил палец к кнопке звонка. Дверь долго не открывали. Казалось, особняк пуст и взирает на пришельца пустыми, темными глазницами окон. Наконец, тихо скрипнули петли навесов, и в дверном проеме показался древний старик. Дребезжащим голосом, как трескающееся стекло, он гневно вопросил. «Что вам угодно?» Дюпуа на мгновение замешкался и тут же выпалил. «Я по вызову. У меня заявка на этот адрес». Он вытащил из кармана маленький блокнот и начал быстро перелистывать листы. «Мистер... Бросьте! Хозяин уже как 2 года живет в Канаде, а я никаких ремонтников не вызывал». «Я и говорю, обрыв на линии. Проверьте, телефон вообще работает? Мне нужно точно знать. Может оказаться, что это просто системный сбой нашей аппаратуры». Старик немножко замешкался в раздумьях. — Я вас раньше никогда не видел. Дюпуа пожал плечами. — Говорил мне босс, маленький городок, все друг друга знают. Возьми с собой напарника. А нет же, я как дурак кинулся выполнять его распоряжение, не дожидаясь, пока этот уволень соизволит оторвать свою задницу. — Хорошо, хорошо. Я сейчас посмотрю. Дверь закрылась, но характерного щелчка провернувшегося в замке ключа Дюпуа не услышал. Немного выждав, он легонько толкнул дверь. Открывшаяся картина поразила его. Интерьер кардинально отличался от вчерашнего. Не было никакой лестницы на второй этаж, никаких светильников с замысловатыми знаками. Вокруг царил дух старой холостяцкой квартиры со старыми выцветшими обоями. Дюпуа услышал шаги и в недоумении прикрыл двери. «Молодой человек!» — Я созвонился с вашей конторой, и они сообщили, что никого не посылали ко мне. — Вы наглый обманщик. — Успокойтесь. Очевидно, произошла досадная ошибка. Иначе как бы я узнал ваш адрес? Старик задумался. Но Дюпуа не стал ждать его ответа. Развернувшись, он, энергично переставляя ноги, покинул двор. — Какой-то бред, — думал шагающий по раскаленной улице молодой мужчина. — Так, зайдем в кафе, где царит прохлада. Остынем. И хорошенько обо всем этом подумаем. Сидя в кафе, Дюпуа подтягивал через трубочку холодный коктейль и размышлял. Нужно мысленно прокрутить вчерашний день и обозначить для себя возможные нестыковки и несуразицы. Они есть у любого режиссера, а то, что мой вчерашний день был кем-то срежиссирован и поставлен, как в театре, у меня уже не вызывает сомнений. Он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, представляя картину вчерашних событий. Бродячая собака, бросившаяся мне под ноги. Я упал на тротуар. И я не порвал и не испачкал белоснежную рубашку, а, поднявшись с пыльного асфальта, сразу же пошел на прием к заказчику. Так-так. А вот еще одна особенность. Я не могу вспомнить лицо мистера. Что это было? Наркотики? Пси-воздействие? Наверное, мне все это кажется. А я сейчас лежу дома на своей кровати. Вокруг меня снуют незнакомые люди и колют мне в вены чудодейственные препараты. Ему стало жутко противно. Он почувствовал себя не в своей тарелке. А затем пришло горькое и мерзкое чувство нереальности происходящего. Дюпуа медленно достал из кармана маленький пистолет 22-го калибра. Холодная сталь коснулась виска. В его сознании утонул громкий звук разбившейся посуды, а женский вскрик эхом разошелся по самым тайным закоулкам человеческой души. — Что вы делаете? Легкий щелчок известил о нормальной работе спускового механизма. Но после него ничего не произошло. Мужчина большим пальцем вдавил кнопку на рукояти пистолета. На ладонь второй руки выпал заполненный патронами магазин. Стрелок немного отвел затвор и увидел в открывшемся свете желтый блеск патрона. Затем взвел курок, тут же заглянув в прорезь затылочной части затвора. На месте ударника чернела глубокая черная дыра. — С тобой играют, как со слепым котенком. Ты придурок! Ты полный идиот! Он бросил на стол 100-долларовую банкноту и спешно покинул кафе. Пригород Киева. Раннее утро, 20 июня 2015 года. Легкий порыв ветра подхватил падающий лист и, пронеся его несколько метров, прижал к москитной сетке открытого окна. Шторы плавно шевельнулись, пропуская в комнату волну утренней прохлады и свежести. В очередной раз на электронном табло настольных часов обновились цифры, и комнату заполнил сигнал будильника. Изящная женская рука быстро нащупала устройство, и ее указательный палец лег на кнопку отключения сигнала. Все было как всегда. Будильник поднял сознание Владимира на поверхность границы сна и яви. Он осторожно повернулся на другой бок, принял удобную позу и, положив руку на горячее тело жены, нехотя и лениво дал себе мысленную установку. Досчитаю до 10 и встаю. 1, 2, 3. Маше стало жарко от прикосновения мужа, и она повернулась на спину, осторожно убрав с себя его горячую руку, затем сладко потянулась с легкой улыбкой на устах. Она решила еще немножечко понежиться в теплой постели под утренний щебет веселой и задорной птичьей компании. Лет 9 назад, когда отец Владимира хотел подарить детям на свадьбу квартиру, молодые упросили родителей подарить им автомобиль. А сами, после того, как торжественно расписались, поселились в загородном доме на земле дачного кооператива, купленный родителями Маши еще в 1985 году. Почему-то их стала душить городская суета. Кроме всего прочего, город стал превращаться в город высоких заборов, и этот факт раздражал их больше всего. Со временем они сделали дому небольшую реконструкцию, немного увеличив ему жилую площадь, добавили отопление и пристройку с удобствами, а еще чуть позже провели мелкий косметический ремонт. Дом и прилегающие к нему 5 соток находились в пределах лесополосы на окраине дачного кооператива, расположенного неподалеку от поселка Новоселки. После того, как молодые вернулись из служебной командировки в зону отчуждения, где случайно стали свидетелями зарождения нового, феноменально аномального мира, они сознательно и круто изменили свою жизнь. Не будем говорить, когда между ними вспыхнуло пламя любви, пожалуй, они сами этого не знают. Но после того, как молодые законно утвердили свой статус мужа и жены, они ушли с работы и вдвоем, с большими трудностями, окончили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Покорять вершины научной мысли есть тяжкий труд. По окончании университета ребята сразу же получили работу в научно-производственном концерне, только в разных отделах. Параллельно основной работе Владимир писал кандидатскую, а для пополнения семейного бюджета подрабатывал совместителем, преподавая по выходным в одном из киевских институтов на кафедре физики и энергетики. «Милый, у кого-то сегодня рекламная лекция перед абитуриентами». «Не рекламная, а профагитационная», — пробурчал Володя. «Что-то совсем мало людей подали документы на наш факультет». Маша приоткрыла один глаз и через прищур посмотрела на часы. «Уже 7:30. Кажется, ты начинаешь опаздывать. А мне еще тебе завтрак готовить. Давай, вставай». «Только после тебя». «Вот так всегда». Владимир припарковал машину на стоянке, поправил галстук и, подхватив с переднего сиденья пухлую папку, покинул автомобиль, тут же попав в объятия летнего зноя. У центрального входа в академическое здание института, в тени старых каштанов, поделившись на несколько кучек, громко обменивались своими мнениями претенденты на сдачу вступительных экзаменов в учебное заведение. Володя улыбнулся и, взяв папку под мышку, не торопясь, двинулся к центральному входу в институт. Аудитория встретила посетителей легкой прохладой и еле уловимым запахом краски, следствием недавно проведенного ремонта. Владимир встал за кафедру и просто наблюдал за действиями абитуриентов. Какие места они занимают, как держатся на публике и кто из них уже успел приковать к себе внимание окружающих. Всего их было около 15 человек, и в основном в собравшейся группе были молодые люди по 17-18 лет. Большинство из них занимали места на галерке. Ближе к кафедре расположились две представительницы прекрасной половины человечества, очевидно предпочитающих произвести хорошее впечатление на преподавателя, а заодно дистанцироваться от назойливых мальчишек. Среди присутствующих контрастно выделялся уже хорошо сформированный молодой человек около 25-30 лет. Черноволосый, зеленоглазый, с широкими плечами и узкой талией, он явно привлекал к себе внимание представительниц противоположного пола, и изредка они бросали на него косые взгляды. Рассматривая прибывших абитуриентов, Владимир внутренне настроился, и через короткий промежуток времени, подавляя шум, создаваемый молодежью, помещение заполнил его уверенный, мягкий баритон. Квантовая механика уже давно вышла за рамки лабораторных опытов. Согласно имеющимся официальным оценкам, 45% национального продукта Соединенных Штатов базируется на изобретениях, ставших возможными благодаря именно квантовой механике. К примеру, уже давно применяют нелокальную связь между частицами в системах квантовой криптографии, обеспечивающей абсолютную защиту связи. Так что то, о чем мы с вами поведем речь на сегодняшней обзорной лекции, напрямую относится к миру, в котором мы живем. А о том, какие следствия из квантовой картины мира применимы к общим вопросам мироздания, мы поговорим чуть позже, когда вы станете студентами нашего института. Владимир сел на свой любимый конек и рассказывал. Рассказывал, совершенно забыв о присутствующих. Классическая физика описывает реальность как объективную, находящуюся вне нас, существующую независимо от нас и эволюционирующую согласно тем или иным детерминистским законам. Простые объекты, сцепляясь друг с другом, образуют более сложные. Наше тело и мозг тоже являются частью этого мира и, следовательно, также подчинены детерминистским законам вопреки нашим представлениям о свободе воли. Некоторые считают, что такая картина мира соответствует здравому смыслу. Что же меняет в ней квантовая физика? Молодежь притихла и практически слушала лекцию с раскрытыми ртами. Но что-то неуловимое где-то в глубине души или на задворках сознания Владимира порождало чувство беспокойства. В фоновом режиме он пытался осмыслить этот факт, но нить рассуждений рвалась каждый раз, когда Владимир встречался взглядом с зеленоглазым мужчиной и инстинктивно отводил взгляд в сторону. «Тяжелый у него взгляд», — думал Владимир. «Тяжелый. Держится свободно, но не вызывающе. Он из тех, с которыми хочется дружить, а не конфликтовать». По-моему, он понял, что смущает меня. Однако время, отведенное на лекцию, заканчивалось. Преподаватель посмотрел на часы. Таким образом, энергетический и спектральный диапазон системы можно разбить на участки, каждый из которых будет характеризоваться собственной силой взаимодействия с окружением. Нетрудно сделать вывод, что та часть полей, которая наиболее сильно взаимодействует с окружением, переходит в проявленное локальное классическое состояние. А та часть полей, которая взаимодействует с окружением слабо, остается в нелокальном, суперпозиционном, запутанном состоянии. Например, если мы сейчас смотрим на стену и фиксируем ее форму, цвет, материал и так далее, она предстает перед нами как классический объект. Но состояние поляризации атомов в своей стене и ее внутреннее напряжение мы не фиксируем, и соответствующая им часть полей стены продолжает находиться в нелокальном, запутанном состоянии. То есть стена как бы присутствует сразу в двух ипостасях, и как локальный объект, находящийся перед нами, и как нелокальный, одновременно находящийся везде и нигде. Присутствующие зашумели, но Владимир поднял руку, привлекая к себе внимание. «За квантовой механикой большое будущее, так что милости просим на наш факультет». Закончив лекцию, Володя зашел на кафедру, где встретил Максима Николаевича, председателя приемной комиссии и заведующего кафедрой физики и энергетики. Здравствуйте, Максим Николаевич. Здравствуй. Как прошла лекция? Замечательно. Владимир сел за свой стол, готовясь писать отчет. Думаю, я смог привлечь на сторону нашего факультета как минимум 5. Не пора ли мне выписать премию или повысить зарплату? Перебьешься. Они оба засмеялись. Володя, все хочу узнать, и все никак не спрошу. Как у тебя обстоят дела с твоей разработкой? Я недавно разговаривал с профессором Кобец, он очень интересовался твоей работой. Вы знаете, Максим Николаевич, профессор Кобец хороший человек, но как раз и тот человек, который загубит любое дело на корню. Я уже начинаю жалеть о том, что поделился с окружающими успехами в своей работе. Вот вам пример. В мастерской института заказал изготовить нехитрое и довольно простое устройство. Так уже 3 недели идет, а меня все завтраками кормят. А знаете, что самое интересное? Максим Николаевич снял очки и как-то нарочито усердно начал протирать стекла платочком, заодно рассеянно спросив. — Что? — Ссылаются на вас, Максим Николаевич. Мол, это вы запрещаете нецелевое использование простаивающего оборудования. — Я здесь ни при чем. Это распоряжение ректора. — К тому же, Владимир Александрович, вы должны отдавать себе отчет, что ваши изыскания не входят в программу исследований нашего института, и мы не можем растрачивать впустую и так малые крохи, которые наше государство выделяет на развитие науки. Вам же предлагается, на мой взгляд, замечательный вариант, но вы отказываетесь. Я не пойму, почему. Контракт весит хороших денег, не только у вас будет достойная жизнь, но и детям вашим хватит. Деньги, они ведь дают настоящую свободу. А вы? Отказываюсь. Ибо все это иллюзия, под покровом которой скрывается суровая реальность. Мне предлагают такие большие деньги, потому что хотят выкупить права и бесследно похоронить разработку. Мне прекрасно понятно, что реально существующий генератор свободной энергии упразднит современную систему контроля над миром. Вспомните горький опыт Задорожного, перспективные разработки которого с точностью до 100% были запатентованы польскими коллегами и практически сразу же выкуплены какой-то серой корпорацией. И это как раз тогда, когда Задорожный передал все свои материалы на рассмотрение экспертной комиссии. По сути дела, его кинули. Это не просто утечка информации. А вспомните Борисова, занимающегося проблемами холодного синтеза. Так что спасибо. Нет. Я как-нибудь сам, тихо и не спеша, без спонсоров и... Если так случится, что у меня все получится, мир узнает об этом первый. Не обольщайтесь, коллега. То, над чем вы работаете, бред и пустышка. А ведь вы талантливый ученый. Свободная энергия — это чушь. Вы начитались фантастики. Писали бы лучше свою кандидатскую. Возможно, это прозвучит высокопарно, но я уверен в том, что мои усилия и устремления в получении свободной энергии не напрасны и очень важны. Да-да, я знаю, что вы мне скажете, и, пожалуйста, простите меня, вам 65 лет, если не ошибаюсь. Вы человек старой формации и уже не хотите меняться. Вы человек прошлого. Как ученый и довольно умный представитель человеческого рода, вы понимаете, что мир, который мы с вами знаем, скоро изменится. И, очевидно, это вас пугает. Признаюсь, меня тоже. По определенным причинам современный мир изжил себя. Сменяет его, вступая в свои права, новая взаимозависимая система, при которой наша планета становится очень маленькой. Посмотрите, повсеместно приветствуются и претворяются в жизнь такие необратимости, при которых жизнь человечества вошла в зону влияния бифуркации, в которой формирующая система нового типа вот-вот должна сменить другую и после взаимодействия приобрести новые качества. А вот по какому пути пойдет дальнейшее развитие, или, может, упадок этого нового образования, известно только Всевышнему. Но я уверен, что кое-что мы все-таки можем предположить и приложить усилия для увеличения своих шансов. Владимир встал из-за стола. Да вот, хотя бы взять, к примеру, власть. Она призвана для того, чтобы мир не скатился в пучину хаоса и держится на силе и согласии. Согласие каждого индивида, как частички единого целого, терпеть над собой эту власть ради определенных жизненно необходимых выгод. Это и социальные гарантии, и свободы, это и упорядочивание и постановка на строгий учет насилия, и так далее, и тому подобное. Далеко ходить не будем, а просто спросим себя, почему в начале прошлого века победили большевики и нацисты? Потому что они были людьми 20 века и смотрели на мир глазами людей новой формации для того времени. Энергичный, военно-спортивный тип. Они жесткой рукой меняли существующую тогда реальность и решали в своих странах проблемы, накопившиеся там за несколько столетий. Поэтому большинство жаждущих усиления государственности, реально гарантировавшие определенные блага и равный шанс их получения для всех, пошло за ними. А теперь посмотрите, что происходит сейчас, в мире, где все расшатано, где деньги — это бог и ежеминутная выгода затмевает разум. Теперь уже хорошо видно, что из-за табачного, спиртного и наркотического угара с каждым годом в этот мир приходит все более слабое новое поколение, ни на что и никуда не годное. Это означает, что в будущем мире мы отводим себе низшую ступень, касты рабов с очень узким, но определенно направленным мировоззрением. Как у тех маленьких людей в Индии. Живут они себе где-то там, в канаве понад дорогой, и бывают очень счастливы и чувствуют себя избранными богом, когда из окна проезжающего мимо автомобиля на них падает надкушенная корка хлеба. Володя подошел к окну и, слушая тяжелое дыхание профессора, несколько минут стоял молча. Затем он продолжил свой монолог, но говорил уже больше для себя, чем для собеседника. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. Но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Я сильно хочу с этим поспорить и уверен, что возможно обратное. Свобода и хлеб земной вдоволь для всякого. Уже наступили времена, когда победителем в нашем 21 веке окажется тот, кто сможет обеспечить зловещее и именно интеллектуальное превосходство над остальными. Свободная энергия все изменит, разрушив мир рабства. Овладение свободной энергией — это путь к настоящей свободе. После долгого молчания Максим Николаевич выпил стакан воды и грустно сказал: «Всегда есть люди, помыслы и поведение которых не совпадают с общепринятыми представлениями о порядке. Эти люди выбирают жизнь вне власти закона и поэтому считаются изгоями, преступниками, предателями или революционерами. Мне кажется, что вы из их числа. Баламут. Еще ничего не достигли в своей жизни, а гонора, как у Цезаря. Попомните мое слово. Вы плохо закончите. Это невозможно. Владимир, не прощай.